Пролог. Август 1815. Он был в аду. Огонь факелов бросал дьявольские тени на каменистые стены пещеры. Теплые, желтые и оранжевые блики играли на примитивных орнаментах и фресках. Маслянистый дым, поднимающийся от факелов, извивался, клубился и полз большими черными змеями под потолок. Это зрелище было ему по душе. Обстановка напоминала пещеры Уэст-Уикома, излюбленное место сэра Фрэнсиса Дэшвуда и его печально известного клуба адского пламени. Как и те пещеры, эти залы, находящиеся на глубине 35 футов под землей, были вырыты древними людьми, отчаянно желавшими добыть камень в известняковых месторождениях для изготовления своих орудий и инструментов. Позже кто-то обустроил в этом гористом помещении две комнаты. По его догадкам, это сделали паписты во времена правления доброй королевы Бесс. После того, как она объявила католицизм актом предательства, семьи, которые хотели по-прежнему соблюдать каноны своей веры, были вынуждены уйти в подполье. Иногда, как в случае с этим залом, в прямом смысле, страшась охотников за священнослужителями и разоблачения, которое могло стоить им и состояние, и жизни. Конечно, он не мог доказать, что эти пещеры использовались именно для этого. Тут не было найдено ни единой религиозной реликвии. Но его забавляло представлять себе молящихся здесь верующих. Его забавляло превращать благочестивое в богопротивное. Он улыбнулся уголками губ при мысли о каменщиках и плотниках, которых он нанял в Лондоне 5 лет назад для этого дела. Они думали, что он был не в себе. Он видел, как их глаза округлялись, когда он описывал им некоторые наиболее яркие детали в задуманных им особых образом фризах. Он видел их шок и что-то еще. Воодушевление. Они не могли обмануть его ожидания, даже если для этого нужно было обмануть себя. Дураки. Он отказался себе лгать. Он знал, кем он является. Он знал, что он собой представляет. Но все же у него было нечто общее с папистами. Он, как и они, не мог рисковать, чтобы его обличили. Он знал, что если обнажаться его темные помыслы, которые будоражили его плоть и пронзали ее, как стрелы, причиняя одновременно и удовольствие, и боль, общество назовет его монстром. Лицемеры. Его это злило. Он чувствовал, как его кровь закипает от ярости, но ему и это удавалось скрыть. Он вдруг резко встал, быстрое движение заставило темную бархатную накидку черной дымкой хлопнуть его по ногам, словно пару крыльев. Ему бы это зрелище тоже пришлось по душе, если бы он обратил на него внимание. Однако он выбрал эту накидку на шелковой подкладке не из-за ее внешнего вида, а за ее теплоту. Неважно, сколько было зажжено кострищ и факелов. Рассеять леденящую промозглость подземных катакомб не удавалось. Вино, конечно, помогало. Его парни неизменно пили, начиная с вечера. Их лица были багровыми от бордо, от холода и от предвкушения того, что он им обещал. Когда он встал, они направили свои взгляды на него. В их расширенных зрачках он увидел тоненькие языки пламени от свечей и факелов вокруг. Почти что непринужденно он поднял чашу, инкрустированную драгоценными камнями, смерив взглядом 12 апостолов, которых он выбрал для своего закрытого клуба. Такие молодые, такие нетерпеливые, такие восхитительно порочные. «Терпение, мои братья», — приказал он и подумал вскользь, к себе или к ним он обращается. Мужчины засмеялись в знак одобрения и повторили его жест, подняв свои золотые и серебряные чаши, блекло вспыхнувшие в мерцающем свете зала, и затем жадно выпили. Вино уже лишило двух молодых щенков присущего им изящества. С едва заметной холодной улыбкой он смотрел, как они жадно глотают красное вино, не обращая внимания на то, что оно льется тонкими струйками по их подбородкам, обогряя шейные платки, словно кровь. Пока он размышлял, надолго ли их еще хватит, какой-то звук, шарканье ног, Мягкая поступь по твердому камню привлек его внимание. Апостолы тоже услышали этот звук и один за другим притихли. На долю секунды пробирающий до костей воздух, тяжелый от запаха воска и дыма, земли и соленой воды, казалось, загудел от ожидания и необычайного радостного возбуждения. Сначала появились тени, отскакивавшие от стен в зловещем искажении. Затем вслед за верным слугой за угол завернули женщины, которых он вел в бездну. Их темные мантии с капюшоном на вид походили на мантии его апостолов, пусть их бархатная ткань и была дешевле. Изначально он хотел приказать женщинам одеться монашками, по аналогии с тем, как того требовал Дэшвуд в своем «Клубе адского пламени» более 60 лет назад. Ведь в случае с пещерами он вдохновлялся как раз закрытым обществом сэра Фрэнсиса, которое взбудоражило Англию до самого ее безбожного основания. Но так как «Клуб адского пламени» послужил погибелью слишком многим, он решил выбрать более осторожный путь. Присутствующие мужчины думали, что это всего лишь игра. Вроде безобидной оргии, в пику строгим правилам, которым им приходилось придерживаться, в пику своему происхождению, которое было одновременно счастьем и проклятием. Они не замечали дикого голода внутри его, его отчаянного желания удовлетворить свою жажду. Возгласы женщин, пораженных залом в пещере, быстро перешли в нервные кокетливые смешки. Некоторые из них пытались принимать конкретные позы в свете огней, чтобы продемонстрировать свои прелести, несмотря на скрывающие их плащи, которые девушек попросили надеть. Его рот сжался от раздражения. Вот что получается, когда нанимаешь шлюх. Он проинструктировал их и просил вести себя невинно, но, похоже, такое поведение было им чуждо, кроме малышки. Удовлетворение ослабило его гнев, когда он посмотрел на нее. Он потратил несколько недель на поиски девушек в борделях Лондона для этой авантюры. С помощью своего агента он отобрал 13 проституток. Лидия была единственной, которую он выбрал для себя. Она была молода, вероятно, не старше 15 лет, и, в отличие от остальных, она была свежа. Благодаря темным кудряшкам и кукольному лицу она излучала молодость и невинность. Это, конечно, был обман, но в ее глазах не было столько пресыщенности, как в глазах остальных шлюх, и это ему нравилось. Он поставил чашу на длинный стол из сосны и подошел к ней. Благодаря небольшому росту ее было легко отличить от остальных, несмотря на схожесть женских фигур в плащах. Ее лицо было едва различимо в тени капюшона, но он уловил нервный взгляд ее бегающих глаз. Когда она увидела его, на ее лице промелькнуло выражение узнавания. Улыбка всколыхнула ее мило очерченные губы. Ее щеки вспыхнули от удовольствия, когда он протянул руку и схватил ее тонкое запястье. Ее радостная улыбка превратилась в удивленную гримасу, когда он потащил ее по пещере к узкому проходу, ведущему в извилистый коридор. Резко остановившись, так резко, что девушка врезалась в него, он вернулся в зал и поднял руку. «Делайте, что желаете», — процитировал он еще раз сэра Фрэнсиса. Его рот скривился в холодном удовлетворении, когда его апостолы немедленно накинулись на блудниц, и зал наполнился довольным смехом и возбужденными криками. Искаженные тени танцевали на стенах пещеры. Игра началась. Вернувшись в коридор, он вцепился руками в тонкое запястье шлюхи и дернул ее за собой, несмотря ей в лицо, и ринулся вглубь тоннеля. Ей пришлось бежать, а иначе он бы потащил ее по земле. «Милорд!» — только и смогла она произнести срывающимся голосом. Похоже, он ее не слышал, и ей оставалось только поспевать за его широкими шагами. Капюшон ее мантии при этом спал на плечи, темные кудряшки рассыпались в беспорядке и упали на симпатичное личико. В самом конце коридора виднелась грубо отесанная сосновая дверь. Он остановился, отпустив девушку, чтобы достать ключ из кармана. Он с усилием отворил дверь и пригласил ее внутрь учтивым жестом, который должен был заставить ее сердце биться чаще. Игриво улыбнувшись и вздернув голову, Лидия переступила порог, и он увидел, как ее жеманная изысканность испарилась, когда ее взгляд упал на подготовленную кровать с балдахином и блестящими красными шелковыми простынями. Посреди комнаты стоял стол, украшенный по меньшей мере 20 свечами из пчелиного воска. Помимо их запаха, можно было различить другие — блуда и чего-то еще, чего-то едва уловимого. «Ого! Вот это великолепие!» — прошептала она, развязывая узел на его горле, в то время как теплая накидка, которую ей вручили для ночных утех, сползла на ее тонкие плечи и, наконец, упала на твердый каменный пол. Он закрыл дверь и начал методично снимать свою мантию и одежду, бросил их в кучу и пошел за ней полностью раздетым. Он уже возбудился. Лидия изобразила улыбку, которая неизменно привлекала проходимцев, посещавших заведение мадам. Ее улыбка, однако, исчезла, когда он настиг ее и, взявшись за края муслинового платья, разорвал его на две части быстрым грубым движением. Прежде чем она смогла возмутиться по поводу своей потери, он порвал ее хлопковую рубашку и маленький корсет на ее теле и поднес ее к кровати. «Прелестно, как прелестно!» Его дыхание обдало ее тело жаром, когда он обрушил ее на пуховый матрас. Сковывая ее нежные запястья над ее головой одной рукой, он целовал ее, спускаясь ниже по тонкому белому горлу к маленькой груди. Забыв о платье, она сдалась под чувственным натиском, наслаждаясь прикосновениями его рта и языка. Ее губы издали тихий вздох, когда она начала мечтать о будущем, которое уже не было связано с мадам Дюпрей. Будущем вдали от этих толстых, потных стариков, которые приходили смотреть на нее в академию. Покинуть дом на Бэкон-стрит, получить свое собственное жилье. Было бы чудно. Жгучая боль была так неожиданна, что она не смогла полностью осознать ее, даже когда ее тело дернулось в ответ. Закричав, она резко открыла удивленные глаза и встретилась взглядом с мужчиной, когда он поднял голову. Ужас сковал ее, когда она увидела яркие пятна крови на его губах. Даже в этот момент ей потребовалось время, чтобы связать это со жгучей мучительной пульсацией в ее левой груди. Ее глаза опустились вниз. Она почувствовала потрясение от ужаса и страха, когда увидела рану. Она закричала. Его глаза ярко блестели, его лицо покрыло зловещая тень, когда он навис над ней. Свободной рукой он резко потянулся к ее горлу, обхватил тонкую шею, заглушив пронзительный крик. Он давил все сильнее. Острая боль в ее груди сменилась удушьем. Она лихорадочно пыталась освободиться из железной хватки. Пока она брыкалась и извивалась всем телом, ее легкие начали гореть, зрение затуманивалось, язык будто опухал во рту, душа ее еще больше. В тот момент, когда она думала, что ее горло взорвется, давление ослабло. Кашляя и задыхаясь, она жадно глотала ароматный воздух. И тут она поняла, что это за запах стоял в комнате. Это осознание поразило ее, как ослепительная вспышка. Кровь! Дьявольские губы гладили ее ухо. «Это будет не так просто, моя сладкая», — прошептал он вкрадчивым голосом, придвигаясь к ней ближе. Близко, близко. Его пот смешался с ее кровью. «Я с тобой еще не закончил». Он потянулся за чем-то над ней, и, несмотря на то, что ее сердце оглушительно стучало в ушах от страха, она различила ясный звон металла. Затем холодный укус стали пронзил ее плоть. Ее глаза расширились, и пробирающий до костей ужас, наполнивший ее, заставил ее отчаянно молить о забытии, которое к ней так и не пришло, потому что теперь она знала, что это было не ложе блаженства с мерцающими свечами и красивой кроватью. Раздалось сдавленное всхлипывание. Это все-таки был не рай. Глава первая. Наше время. «Ты уверена в этом?» «Точно уверена. Мы, наконец, нашли этого сукина сына». Тревога, темная и скользкая, как пролитое масло, просочилась в сердце Кендры. Она не обращала внимания на это чувство, списывая его на дюжину пар глаз, прикованных к ней в этот момент. И это были не просто глаза. Три пары этих глаз принадлежали заместителям директоров или вторым заместителям директоров настоящего алфавитного супа из агентств ЦРУ, АНБ и ее родного ФБР, включая высокопоставленного чиновника из Национальной администрации по безопасности, которая была образована после атаки 11 сентября для координации контртеррористической, контрразведывательной и разведывательной деятельности. Другие члены специальной рабочей группы были агентами вроде нее, хотя она была единственной женщиной в помещении, что делало ее одновременно и исключением, и изгоем, как посмотреть. Она предпочитала не иметь своего мнения на этот счет. «Это Балакирев», — Кендра пыталась говорить спокойно и уверенно, хотя она чувствовала, как эти глаза давят на нее, и ощущала это давление физически. «Нам удалось отследить его IP-адрес после того, как мы тайно использовали интернет-аккаунт одного его клиента». «Это было непросто», — подключился спецагент Дэниел Шепард. Его обычно неэмоциональные черты изображали непривычное возбуждение. Ловкий ублюдок глушил сигнал по всему миру. Дэниел был прирожденным компьютерным гиком и великолепно использовал свои навыки внутри команды киберреагирования ФБР. Обычно он был ответственен за поиск зловредных компьютерных хакеров по всему миру. Ему впервые поручили отследить известного террориста. Но Кендра, то есть спецагент Донован, создала совершенно гениальную программу, продолжил Дэниел, посылая женщине, стоявшей за ним, полный восхищения взгляд. Она проанализировала его предыдущие схемы, позволив нам осуществить качественный рывок, нежели просто поймать сигнал. «Понимаю», — Питер Карсон, заместитель директора Нью-Йоркского офиса ФБР, быстро поднял голову, демонстрируя нетерпение и явное нежелание слушать занудный поток технической речи, который должен был последовать. Карсон не был компьютерным гиком, его не интересовал интернет, разве что для того, чтобы надрать задницу некоего Влада Балакирева, бывшего агента КГБ, который стал торговцем смертью. Карсон пытался поймать этого русского уже более года, с тех пор, как АНБ включилась в это дело, связав его с какой-то террористической группировкой Аль-Каиды, которая, по слухам, готовилась к созданию ячейки в Нью-Йорке. Они сформировали элитную рабочую группу из представителей разных агентств, чтобы выследить Балакирева. И они дважды были чертовски близки к этому. Первый раз в Иордании и затем двумя месяцами позже в Испании. Но ему удалось сбежать, попутно устранив пятерых их спецагентов. Им пришлось это проглотить, но ничто не шло в сравнении с ужасом, охватившим все нутро Карсона, когда он получил разведданные о том, что месяц назад Балакирев проник в США с запасом химического оружия на продажу, в частности, с рицином, смертельным химикатом, которому отдавал предпочтение некогда родной Балакиреву КГБ. После таких новостей Карсон, не переставая, жевал желудочные таблетки, как конфеты. «Я хочу быть уверен, абсолютно, черт возьми, уверен, что это Балакирев», произнес он сейчас, вспомнив бездарную миссию в Испании. Как вообще русский смог проскользнуть сквозь расставленные ими сети? Он пытался забыть об этом и устремил свой взгляд на Кендру Донован. Он испытывал брезгливые чувства от того, что ему приходится иметь с ней дело, но умело скрывал это. Это было его решением выдернуть ее из отдела поведенческого анализа ФБР 8 месяцев назад, где она использовала свои навыки в области профайлинга и компьютерной грамотности для работы над самыми жестокими случаями серийных убийств в стране. Однако при личной встрече с ней его немного передернуло. Он списывал это на ее возраст, право, всего 26 лет. Но он прочитал ее досье, он знал, кто она такая. Черт, он знал, что она собой представляет. Отпрыск двух ученых, сторонников евгеники, вундеркинд, поступила в Принстон, когда ей исполнилось 14. К 18 годам Она получила диплом по продвинутой информатике, психологии и криминологии. Неудивительно, что бюро так сильно хотело включить ее в свои ряды, что обошло свое собственное правило о возрастном цензе в 23 года, чтобы ее заполучить. Кендра Донован была способным агентом, Карсон знал об этом. Но даже при этом было чертовски неудобно обсуждать тактические операции с кем-то, кто связывает волосы в небрежный конский хвост. Феминистки могут идти к черту. Карсон был достаточно стар, и да, достаточно старомоден, и верил, что женщина, особенно женщина, выглядевшая как Кендра, в чисто мужской команде, неизбежно приводит к несчастьям. Но если Кендра нашла Балакирева, он готов целовать ступни всех феминисток на свете, будь он проклят, если это не так. «Это Балакирев!» Кендра была рада, что ее голос успокоился и не выдавал волнения. «Мы отследили сигнал до склада в Бруклине». Она немного медлила, ее глаза, темные как оникс, казались непроницаемыми. Она продолжала смотреть на Карсона, несмотря на то, что хотела взглянуть на мужчину в другом конце комнаты. «Склад принадлежит Berkshire Limited. Это фиктивная компания EV Incorporated, которая, в свою очередь, является подконтрольной компанией Greenway International». Она задержала дыхание. Это произвело эффект взорвавшейся бомбы. «Greenway International?» — не удержался Брэдли Томпсон, второй заместитель директора ЦРУ. Он резко дернулся вперед на своем стуле. «Вы говорите о сэре Джереми Грине?» «Да, сэр». Томпсон бросил взгляд на Карсона и спросил. «Ты же знаешь, кто это?» Карсон резко ощетинился, так как именно Томпсон был самой большой занозой с тех пор, как им пришлось работать вместе, разумеется, в духе товарищеского сотрудничества между агентствами. Несмотря на то, что Вашингтон обеспечил ему руководящую позицию, это решение не остановило Томпсона, этого высокомерного ублюдка, от попыток отстаивать свой авторитет при каждой удобной возможности. «Я читаю газеты», — раздражительно выпалил Карсон. «Тебе бы следовало читать отчеты, которые мы пишем на него», — парировал Томпсон. «Самое чистое, связанное с ним, — это его костюмы Savile Row». Улица в Лондоне, известная большой концентрацией дорогих ателье, предлагающих пошив традиционных мужских костюмов. Балакирев был темной лошадкой в подпольном мире торговли оружием и наркотиками. Но Кендра знала, что Грин был из совсем другой лиги. Этот британец украшал страницы бизнес-изданий и светской хроники. Он с детства купался в деньгах и сколотил еще более внушительное состояние, повзрослев. 20 лет назад его посвятили в рыцари. Его приглашали на ужин в Белый дом. Он спал в спальне Линкольна. Общественность наверняка думала, что такие привилегии причитаются только хорошим парням. На самом же деле, это всего лишь означало, что он был политически смышлен и умен, а его связи не спасли его от тщательной проверки ЦРУ, израильской разведкой, Интерполом и даже британским МИ-5. Его подозревали в отмывании денег, торговле наркотиками, работорговле и, Томпсон добавил многозначительно, контрабанде оружием. Карсон сжал губы и возразил. «Наша цель — Балакирев». «Не тупи», — огрызнулся Томпсон. «Грин меняет все. Он большая рыба. Вашингтон захочет поймать его на крючок». Между двумя мужчинами никогда не существовало приязни, однако скрытая агрессия Томпсона прорывалась даже через маску профессиональной вежливости. Сам воздух в переговорной, казалось, заискрился. В помещении воцарилась напряженная атмосфера враждебности. Кендра наблюдала, как мужчины меняют свои позиции. Те, кто еще сидел, резко вскочили на ноги. Агенты ФБР придвинулись к Карсону, в то время как агенты ЦРУ примкнули к Томпсону, как две стаи собак, меряющие друг друга взглядами и готовые драться за свою территорию. Представители АНБ и Национальной администрации по безопасности сделали шаг назад, дистанцируясь от предстоящего столкновения. В этом противоборстве им отводилась роль Швейцарии. «А мне идиотки», — подумала Кендра с оттенком сухой иронии, и встала между этими двумя сильными врагами. «Мы можем поймать и Балакирева, и Грина». Этот жест снова превратил ее в объект всеобщего внимания. На этот раз, правда, дела обстояли хуже, потому что, по крайней мере, одна пара глаз смотрела на нее с гневом, и она принадлежала ее боссу. «Что вы такое говорите, агент Донован?» — возмутился Карсон. Холод в его голосе заставил ее вздрогнуть. «Когда я поняла, что склад, которым пользуется Балакирев, принадлежит сэру Джереми, я взяла на себя смелость и отследила его местонахождение. Он...» «Зачем?» — Карсон прервал ее, его глаза горели раздражением и подозрением. Его вопрос смутил ее на минуту. Придя в себя, она сказала: «Я узнала его имя из агентского доклада, который я до этого читала». Вообще-то она прочитала доклад 11 месяцев назад, но память никогда ее не подводила. Пусть она и не обладала фотографической памятью, но была близка к этому. Вчера был зарегистрирован вылет Грина из Хитроу. Его частный самолет приземлился сегодня утром в 3 часа в международном аэропорту Нью-Йорка. Его забрал лимузин и отвез в пентхаус на Парк-авеню. Томпсон уставился на нее и выпалил: «Грин в Нью-Йорке?» Карсон нахмурился. «Он никак не связан с нашим делом. Нашей целью остается Балакирев». Карсону не нужно было делать ударение на этой русской фамилии. Она и так поняла, что он ее предупреждает. Боже, наверное, примерно такие чувства охватывают, когда находишься посреди минного поля. Ее мутило. Один неверный шаг. «Грин должен быть сегодня на своем складе в Бруклине в 4 часа дня». Томпсон затаил дыхание. Он выглядел как человек, который только что обрел Бога. «Как вы об этом узнали?» «Он пользуется смартфоном». Карсон не смотрел на нее так, будто обрел Бога. Он был вне себя от гнева. Однако на этой фразе он фыркнул. «Довольно глупо для такого умного парня, как он». Даже он знал, что беспроводная связь, вне зависимости от количества мер безопасности, может позволить просочиться личным данным, особенно если за дело брался кто-то вроде Кендры. «Не глупо, самонадеянно», — поправила его Кендра. Воцарилось короткое тяжелое молчание. Томпсон бросил на нее оценивающий взгляд, далеко не первый за 8 месяцев, потом снова обратил свое внимание на Карсона. «Если мы запишем, как Грин общается с известным террористом, это будет настоящая бомба. Если мы сможем его поймать, мы сможем накрыть не только операцию Балакирева, но и сотни таких же. Он нам нужен живым». Он не дождался ответа и достал свой мобильный. Когда он отошел в дальний конец переговорной, агенты ЦРУ с каменными лицами последовали за своим лидером. Карсон скрежетал зубами. Дипломатичность, возможно, и была сейчас кредо Вашингтона, но он знал, что Томпсон прямо-таки пускает слюни на эту операцию, его операцию. Он развернулся к своим агентам. «Если мы собираемся схватить их обоих, нам нужно действовать быстро. Шепард, достань мне план этого склада. Мне нужна планировка, охрана, 2 команды, плюс ФБР, полицейский спецназ. Донован, работай с отделом опасных веществ». Он отошел в сторону, шагая в сторону двери, и бросил яростный взгляд на Томпсона. «Я позвоню Лэнгли». «Нет», — подумала Кендра, — «они не могут держать меня подальше от передовой, когда эта операция наконец началась». Она помчалась за Карсоном. «Сэр! Сэр!» Карсон нетерпеливо посмотрел на нее. «Если вы не поняли, спецагент Донован, у нас мало времени». «Да, сэр, я хочу участвовать в финальной фазе операции». Кендра не отрывала свой взгляд от его глаз. «Я не компьютерный гик», — напомнила она ему, и ей снова при этом пришлось прикладывать усилия, чтобы ее голос звучал ровно. Но она устала, чертовски устала доказывать свою состоятельность. Когда она впервые пришла в ФБР, они взглянули на нее и сразу же посадили за стол. Она отчаянно боролась за место на заданиях, чтобы показать, на что она способна. Это был шанс, чтобы к ней начали относиться как ко всем остальным. Да, будто она была как все. Ее живот скрутило, но она не хотела отводить взгляд от хмурящегося заместителя директора. Меня готовили к работе на местности. Я была на местности», — отметила она. «Вам это известно. Вы знаете, я могу постоять за себя». «У меня на это нет времени», — огрызнулся Карсон. «Она выследила Грина и Балакирева». Томпсон, стоявший у окна, достал из кармана мобильный и шагнул по направлению к ним. Что-то в его осанке говорило, что ему было наплевать, отправится ли на миссию женщина или нет. Ему просто нравилось бесить Карсона. «Мы теряем время. Пусть ты тут и главный». Несмотря на все его старания, раздражение прорывалось наружу. Он считал, что давать полномочия чертову ФБР — это бюрократическая чушь. Но нам нужно покончить с этим сегодня. Если не сможешь, ФБР может поцеловать мой зад, потому что я не дам тебе все запороть. Он протолкнулся мимо них, исчезнув за дверью. Три агента ЦРУ последовали за ним. Они были слишком хорошо вышколены, чтобы ухмыляться, но по блеску их глаз Кендри показалось, что они все же ухмыляются. Карсон свирепо смотрел на удаляющихся мужчин. Чертовы ботаны! Затем его взгляд перекинулся на Кендру. Томпсон был прав, хоть он скорее съест свои ногти, чем признает это. Они теряли время. «Хорошо», — выплюнул он. За последние 8 месяцев он понял наверняка одно. Кендра могла постоять за себя. Она была рождена, чтобы побеждать на самом деле. «Сэр?» — Карсон прищурился при виде Шепарда. «Что такое, агент?» «Ну, я компьютерный гик, но я тоже хотел бы быть частью финальной фазы операции. У меня был опыт на местности». «Черт, у меня нет на это времени!» — рявкнул Карсон. «Хорошо, мы все участвуем в финальной фазе. Счастливы? А теперь мне нужны эти чертовы планы. У нас 5 часов, чтобы завершить эту операцию. Нам нужна вся информация по этому складу, чтобы поймать Грина и, наконец, схватить этого чертова Балакирева. Никто не должен покидать это здание. Никто не должен мочиться без моего разрешения. Мне нужен Балакирев до захода солнца, или ваши задницы будут следующими». Кендри хватило осторожности сдержать улыбку, но она чувствовала триумф. Она победила. Если бы она знала, как ошибалась. Глава 2. С числом жителей, немного превышающим 2,6 миллиона, Бруклин был самым густонаселенным районом Нью-Йорка. Но, несмотря на это, там было несколько изолированных зон, которые создавали пугающее ощущение пустоты внутри большого бурлящего города. Склад, в котором Балакирев разместил свою базу и которым владел сэр Джереми, был одной из таких зон, расположенных слишком далеко от дорогой прибрежной недвижимости, чтобы привлечь девелоперов и заставить их очистить этот район и поставить тут престижные многоквартирные дома и лофты. Милые маленькие магазинчики и приятные рестораны. Здесь было по-прежнему серо и тускло. Под полоской пасмурного неба сооружения, похожие на бункеры, и пятиэтажки выстроились рядами на грязных улицах. Рядом с отгрузочным доком склада была припаркована горстка фур. Но было воскресенье, поэтому обычно оживленное движение было сведено к нескольким уставшим душам, которые мечтали уже отметить свое время ухода с работы, добраться домой и, наверное, открыть пиво и гонять балду перед каким-нибудь шоу по телевидению. Благодаря команде 1 периметр вокруг цели был расчищен. Кендра следила за происходящим из Бэтмобиля, военного фургона, напичканного техническими новинками, которые могло себе позволить только американское правительство. Кендра представляла, что на расстоянии менее мили от них город пульсирует жизнью, бурлящий и необыкновенно хаотичный. Люди гуляют, общаются, пьют вечерний кофе или уже ужинают в маленьких ресторанчиках, которыми усеяны улицы. Как и должно быть. Лишь на секунду внутри Кендры возникла тоска. Ее это потрясло, или точнее, само желание быть нормальной потрясло ее. Норма — это то, чего у нее никогда не было, к чему она никогда не имела отношения и не знала, каково это. И так как она не знала, как быть нормальной, Она решила быть хорошей, очень-очень хорошей. «Нервничаешь?» Она посмотрела на Шепарда, который весь сжался рядом с ней. Он выглядел иначе, одетый, как и все они, в черную военную бронекуртку, шлем и боевые перчатки, вооруженный табельным зигзауэром. До этого момента самым смертоносным предметом, который она когда-либо видела в руках Шепарда, была компьютерная мышь. Хотя после 8 месяцев работы бок о бок с ним и наблюдений за его охотой в киберпространстве, Кендра поняла, что Шепард с компьютерной мышью в руке может нанести вполне себе смертельный удар. Она едва заметно улыбнулась. «Нет, а ты?» «Черт, да, я за 6 лет ни разу не участвовал в операциях». «Зачем же ты тогда пошел?» Он ухмыльнулся, подмигнув своими голубыми глазами. «Может, я хотел увидеть тебя в действии, увидеть, о чем это все говорят». Это шутка. Она знала это, но внутри у нее все сжалось. «Просто держи свою задницу подальше от меня, Шепард!» — ухмыльнулся Алан О'Брайен, самый молодой парень в рабочей группе. Он подмигнул Кендри. «Я не хочу, чтобы какой-то новичок все запорол. Балакирев мой!» «Хрен тебе!» — ответил ему Терри Лэндон. «Я лидер команды. 20-ку на то, что я буду первым, кто засадит в него пулю?» Шепард состроил гримасу и покачал головой. «Вы, парни, такие придурки! Делаете ставки на человеческую жизнь!» «Он не человек, он чертов террорист!» — прорычал Билли Нун. «Увеличь до 50, и ты в деле!» — оскалился О'Брайен. «Помните, Грин нам нужен живым!» — напомнила им Кендра. «Это Томпсону он нужен живым!» — усмехнулся О'Брайен. «К черту Томпсона!» — сказал Нун. И несколько мужчин при этом захохотали. «Это операция, не ЦРУ!» 50 на то, что я буду первым, кто засадит нелетальные пули в обоих ублюдков», — поправился Лэндон. «Еще 50, и я пойду на свидание с Кендрой!» Нун посмотрел на нее с кривой, похотливой усмешкой. Было неважно, что он в свои 49 годился ей в отцы и был к тому же еще женат. Она наградила его холодным взглядом. «Забавно. Не помню, чтобы я заносила свое имя в аукционный блок, Нун». «Да ладно тебе, дорогуша, всем нужен стимул». Кендра специально подняла руку, в которой держала зигзауэр, покачала его, как перышко, и сказала: «Какой же стимул тебе нужен?» Нун засмеялся, вскинув руки наверх. «Мама говорила мне никогда не спорить с женщиной, у которой в руке пистолет или чертов пулемет». «Мудрая женщина». «Вы понимаете, что если эта операция пойдет не так, нам крышка?» — вдруг выпалил Шепард, посмотрев по очереди на каждого. «Рабочую группу расформируют». «И больше никакой еды на вынос в субботу вечером», — сказал О'Брайен. «Без обид, но единственная кружка, по которой я буду скучать, — это кружка Кендры». «Готов поспорить, твоя жена обрадуется, если это все закончится», — сказал Нун. Лэндон потянулся и ухмыльнулся. «Когда все закончится, я буду отмечать это на пляже, где-нибудь на Карибских островах, флиртуя с горячими девочками с островов и попивая ром из чертова кокоса». «О, а как же твоя жена, Терри?» — засмеялся О'Брайен. «Она может и дома посидеть». Боковая дверь фургона отъехала, и Карсон протиснулся в узкое пространство. Как и на остальной части команды, на нем была военная форма, хотя он всего лишь контролировал операцию из фургона с технической командой из 5 человек. «Мы засекли, как Грин говорит о Рицине с Балакиревым», — проинформировал он их, пытаясь звучать нейтрально, хотя явно хотел потирать руки от удовольствия. «На складе засекли 21 человека. Мы установили, что Балакирев и Грин среди 4 людей в комнате вверх по лестнице. Другие 2 с ними, скорее всего, телохранители Грина. Спецназ пойдет первым, но Вашингтон хочет, чтобы ублюдок остался жив». «Какой ублюдок?» «Грин, черт его возьми! Вашингтон, кажется, думает, что парень с деньгами опаснее всего», — сказал он. «Вашингтон хочет припугнуть его», — прокомментировала Кендра, но сразу же пожалела, что открыла рот, когда Карсон нахмурился. «Если мне понадобится ваше экспертное мнение по поводу планов Вашингтона, я вас спрошу, агент Донован!» — рявкнул он. «Да, сэр». «Хм, а есть ли следы присутствия рицина на складе?» — спросил О'Брайен. Карсон покачал головой. «Нет, но вас снабдят масками для автономного дыхания, которые вас защитят, если его распылят. У нас тут еще весь отдел опасных веществ и медблоки на всякий случай». «Они хотят продавать рицин», — сказала Кендра. «Это означает, что он, скорее всего, в виде гранул или порошка. То есть, если не будете брать ничего в рот, с вами все будет в порядке». Она хотела их подбодрить, но О'Брайен нахмурился. «А если ты ошибаешься?» «Если я ошибаюсь, тогда добирайтесь как можно скорее до команды отдела опасных веществ. Снимите одежду, помойтесь». Ее голос замер. Она не хотела им напоминать, что антидота при отправлении рицином не существует. Если им не повезет, и они получат дозу токсина, пусть самую малую, способную поместиться на кончике булавки, они, считай, не жильцы. Пройдет от 4 до 8 часов, прежде чем у них появятся симптомы, как при гриппе, заложенность носа, затрудненное дыхание, а потом и мышечная боль, жар, тошнота, что в конечном итоге закончится поездкой в один конец в городской морг. «Не очень приятно, но бывает смерти похуже», — подумала Кендра. «Например, от вируса Эбола. Вот это точно устрашающая кончина». Но она не думала, что кто-то хотел бы сейчас об этом слышать, так что замолчала. «Черт, мой единственный шанс — увидеть тебя голой, Кендра, но мне что-то не хочется». Лэндон озорно улыбнулся ей. Она не обратила на него внимания. «Я права. Балакирев и Грин здесь не по идеологическим соображениям. Они, как бы это лучше сказать, бизнесмены». «Черт побери! Я думал, что мы тут устраняем парочку террористов!» Нун насмешливо фыркнул. «Он что, достанет свой карманный компьютер? Может, Балакирев там показывает Грину чертову презентацию в пауэрпойнте? Черт, может, мы чему-то еще и научимся, прежде чем снесем коленные чашечки этому придурку!» Рот Кендры сжался от этого саркастического замечания, но, несмотря на это, она произнесла абсолютно спокойно. «Балакирев — хладнокровный ублюдок, ему плевать на невинных жертв, которые могут пострадать от его действий, но также на это плевать и руководителям некоторых корпораций, которые прекрасно знают, что их продукты убивают людей. Но все же постарайся посмотреть на это по-другому, ведь по большому счету...» «Если ты собираешься излить на нас свои слезливые либеральные мысли, Кендра, и, по сути, защищать террориста...» «Я его не защищаю», — Кендра ответила резко, повысив голос. Она с трудом сдержалась. «Я просто констатирую факт. Балакирев и Грин здесь из-за денег, из-за жадности. Они не собираются умирать». «Ах, да, я читал твое досье», — проворчал Нун. «Может, ты напишешь статью для Wall Street Journal, когда это все закончится? Жадность ведь хороша, правда?» Кендра опустила глаза. «Для нас она хороший фактор. Если Балакирев или Грин решат, что им крышка, они захотят пойти на сделку. Они самовлюбленные людишки, в особенности Грин. Он точно не захочет рисковать своей драгоценной шкурой в потенциально смертельной ситуации. Это, по большому счету, бизнес-встреча». «Будем надеяться, что вы правы, агент Донован», — сказал Карсон. Он взглянул на свои часы и почувствовал прилив адреналина. «Пора». «И без беспорядочной стрельбы», — он посмотрел на каждого своего агента. «Вам объяснили, что Вашингтон хочет получить от этой операции. Так что давайте». Он потянулся рукой к двери, отодвинул ее и выпрыгнул на улицу. Песчаная дорожка захрустела под его ботинками. «Я представлю вам командира команды спецназа. Затем вы действуете самостоятельно. Не сядьте в лужу». Джонатан Вейл, глава команды спецназа ФБР, выглядел так, будто сошел с экрана фильма про киборгов. Его плотное мускулистое тело было облачено в темную форму и нагружено тяжелым вооружением. Оно весило по меньшей мере 18 кг, но он двигался легко, пока инструктировал специальную рабочую группу, по поводу того, что именно он ожидал от них — держаться подальше от его команды и не мешать. Надев военные защитные очки и респиратор, Кендра подавила в себе чувство обиды, когда Вейл поставил ее во фланг, а всех ее сослуживцев, включая Шепарда, который за 6 чертовых лет ни разу не был в деле, впереди нее. Но все же времени на споры не было. Она двинулась за группой, когда они побежали трусцой, максимально тихо, насколько это было возможно, чтобы занять позиции и затаиться вдоль стен и по углам соседних со складом зданий. У склада не было окон, так что это была всего лишь мера предосторожности на случай, если люди Балакирева решат выйти наружу. Дневной свет начинал меркнуть. Мягкий бриз нес с собой запах дизельного топлива, достаточно резкий, чтобы просочиться сквозь маску Кендры. Она мечтала о более сильном ветре, который смог бы осушить пот, выступивший на ее бровях. Ее лицо под тяжелым шлемом, очками и дыхательной маской казалось сальным, пот скользил под черной формой по спине. Когда Вейл поднял руку для сигнала, все глаза уставились на его пальцы. Его голос, производящий обратный отчет, потрескивал у них в наушниках. 5, 4, 3. Нервы Кендры напряглись до предела в ожидании. 2, 1. Рука Вейла сжалась в кулак, и где-то в отдалении они услышали визг шин, за которым через несколько секунд последовал страшный удар. Деформирующийся металл издал звук, похожий на пронзительный, почти что женский крик. Оглушительный взрыв, раздавшийся благодаря взрывным веществам, которыми была набита специальная машина, заставил трясти землю. Голос Вейла зазвенел у нее в ушах. «Пошли! Пошли! Пошли!» Кендра двинулась ко входу на склад. Два человека с тараном уже были на месте. Один быстрый толчок, и дверь вылетела вперед. Команда спецназа ринулась внутрь, как дюжина черных жуков. Кендра последовала за ними и обвела медленным взглядом помещение. Это была огромная темная пещера, полная сложенных друг на друга ящиков и контейнеров, нагроможденных на 3-4 метра, иногда прямо до подвесных лесов у крыши. «Это чертов лабиринт!» — заметил кто-то в ее наушнике. Первоначальный шок после штурма прошел. Теперь ее захватила перестрелка, которую затеяли люди Балакирева. Ее сердце бешено билось, дыхание казалось слишком громким внутри респиратора. Кендра забежала трусцой в один из коридоров, образованных рядами коробок. На секунду она предположила, что рицин спрятан в одном из этих контейнеров. Звук перестрелки оглушал. Ее наушник разрывался от непрекращающегося потока приказов, руганий и угроз. «Чертовы русские! Сколько их там? Сколько видите? Устраняйте этих двоих засранцев! Один сукин сын готов!» Кендра завернула за угол и столкнулась с крупным мужчиной, метнувшимся в ее сторону. Заметив ее, он поднял свой автомат, но Кендра уже целилась в него из своего зигзауэра. Он свалился на землю. Она нажала на кнопку на своих наушниках и прокричала. «У меня один! 4 нейтрализованы! 5! Я...» За внезапным шквалом огня последовал вскрик, который заставил Кендру вздрогнуть. «О, Брайан!» Молчание. «Сукин сын! Сукин сын!» Нун дышал тяжело, как собака. «Моя нога! Уроды попали в мою ногу! Дайте мне свои координаты!» «Налево, Нун! Черт, налево!» Снова стрельба. «Черт! Вижу человека слева! Стреляй в него! Стреляй в урода!» Голос Вейла гремел в наушниках Кендры. Она зашла с противоположной стороны защитного заграждения из контейнеров и увидела человека, сидящего на корточках наверху контейнера и стреляющего из самозарядного боевого оружия. Ее собственный пистолет выскользнул из ее рук, когда она нажала на курок. Мужчина повернулся в ее направлении, пару раз выстрелил, спрыгнул вниз и исчез за башней из контейнеров. Сердце в ее груди колотилось, когда Кендра нырнула под укрытие. После очередных отдавшихся во всем теле ударов сердца она вынырнула в проход, уголком глаза уловила движение и развернула свой пистолет в его сторону. Ее мозгу хватило доли секунды, чтобы идентифицировать человека, сиганувшего через узкий проход, как врага. Затем она нажала на курок. Он издал дикий крик и упал на колени. Он поднял свое оружие, будто в замедленном действии. Кендра выстрелила еще несколько раз. Мужчину отбросило назад, он лежал неподвижно. «Еще один!» Она продолжала идти дальше, продвигаясь по направлению лестницы, о которой она помнила из плана задания. «Я думаю...» Она оборвала свою фразу, когда взрыв наполнил помещение. За белым светом последовал ярко-оранжевый, ослепляя ее. «Черт!» Она протерла свои очки и маску, учащенно моргая. «Черт побери!» Голос Вейла прошипел в наушнике. «Осветительная бомба! У них, чертова, осветительная бомба!» «На подмогу! Они нас сейчас убьют!» Справа последовала ровная череда взрывов. «Черт!» Кендра сдвинула с лица очки и маску и поползла по-пластунски, огибая другую стену из контейнеров. Быстро моргая, чтобы справиться с потом, она заметила Вейла и Шепарда. Как и она, они оба скинули очки и маски. Кто-то впереди них стрелял. «Где, черт возьми, этот Грин?» — кричал кто-то в ее ухо. «Балакирев на лестнице!» «Пристрелите его!» — закричал Вейл. Он побежал вперед, но его тело вдруг резко дернулось, вращаясь, как волчок. Темная струйка крови била из его шеи. Шепард, бежавший за ним, принялся стрелять в темные тени над ними, а затем присел на корточки рядом с упавшим командиром спецназа. «Черт! Черт!» Кендра услышала прерывистый голос Шепарда в наушниках. «Вейла ранили! Ему нужна медицинская помощь!» Кендра увидела, как какой-то человек вышел из-за угла и приложил винтовку к плечу. «Шепард, ложись!» — закричала Кендра. Она рванула вперед, поднимая свой пистолет и нажимая курок. Мужчина упал за стеной из контейнеров. Она молилась, чтобы ее выстрел был смертельным. Она поскользнулась на масляном пятне. Нет, не масляном. Это была кровь Вейла. Она поняла это внезапно, от этого стало не по себе, и упала на колени. Шепард снял свои перчатки и отчаянно пытался руками заткнуть дыру в шее Вейла. В тусклом свете его пальцы казались черными от крови. «Я пытаюсь остановить кровотечение. Мне нужно остановить кровотечение», — говорил он, тяжело дыша. Кендра схватила его за руку. «Он умер», — сказала она жестко. «Ты ничего уже не сможешь сделать для него». Шепард молча уставился на нее своими глазами, наполненными ужасом. «Боже, я забыл!» «Черт, у нас нет времени об этом говорить!» — прервала она его, пытаясь при этом снова поднять на ноги, утащить в более безопасное место. «Шевелись!» «Боже, меня ранили!» — закричал кто-то в наушниках. «Меня ранили!» Я отследил точное местонахождение Балакирева и Грина. Шепард, шатаясь, встал на ноги. «Хорошо, хорошо, нам нужно...» Вдруг он обвис, с его губ слетел хриплый крик. Сердце Кендры упало в груди, когда она увидела, как черты Шепарда исказились в агонии. «Шепард! О, Боже!» Ее рот пересох от ужаса. Она пыталась ухватить его, но он опрокинулся на нее, увлекая своим весом на пол. Она быстро оттолкнула его и выстрелила куда-то в тень, бросив при этом взгляд на Шепарда. Его глаза были открыты и сверкали от боли. Она вздохнула с облегчением. «Он жив!» Вскочив на ноги, она дышала тяжело и быстро. Она обхватила пальцами руки Шепарда, лихорадочно дергая его, пытаясь расшевелить. «Давай же, Шепард! Даниэль!» Ужасный звук от перестрелки все еще раздавался эхом в помещении. В ее ушах была тишина. Она потеряла наушники, когда падала, и теперь не слышала ничего, кроме залпов, отлетающих от стен склада. Уголком глаз она заметила сначала тень, потом эта тень приняла и форму человека. С трудом сдержав крик, она отпустила Шепарда и подняла свой пистолет, следя за движением фигуры, и тут узнала Терри Лэндона. «Сукин сын! Шепард ранен!» Он легко бежал по направлению к ним. «Так, дверь прямо за этой секцией контейнеров. Чертов лабиринт!» Он сменил позицию, пытаясь схватить раненого и взваливая его на себя. «Я отведу вас в безопасное место», — он замолчал, взглянув на Кендру. «Двигай своей задницей, Донован!» «Это Шепард ранен. Выводи его. Я вернусь за Балакиревым и Грином». «Нет, нам нужно...» «Я справлюсь, Терри. Ты же знаешь...» Она повернулась в направлении лестницы. «Черт, остановись! Это, мать твою, приказ! Я руководитель команды! Я закончу эту гребаную операцию!» «Нет, даже не думай! Кендра с удивлением уставилась на него, когда он поднял свой пистолет, целясь в нее. «Ты мне приказываешь под дулом пистолета?» «Извини, Кендра», — он отвел свой пистолет. Несмотря на все сумасшествие вокруг них, она чуть ли не засмеялась над его откровенной бравадой. Направить пистолет на нее, чтобы отвести ее в укрытие. Ну надо же! Потом в ней все замерло, когда Лэндон навел оружие на Шепарда, которого продолжал поддерживать второй рукой. «О боже, Дэн, теперь ты правда пугаешь!» Лэндон вдруг резко отпустил Шепарда. Перед тем, как тот упал на землю, Лэндон спустил курок. Отказываясь верить в произошедшее, Кендра с ужасом наблюдала, как на месте лица Шепарда образовался фонтан из крови, костной массы и мозгового вещества. Затем Лэндон снова перевел свой пистолет на нее. «Что? О боже! Что, черт возьми, ты наделал?» Она в ужасе отступила назад. Она интуитивно подняла свой пистолет, но Лэндон уже нажал на курок. Выстрел обжег верхнюю часть ее руки, как удар раскаленной плетью. Ее правая рука онемела, ее зигзауэр упал на бетонный пол. «Ты сама себе навредила, Кендра», — сказал он, придвигаясь к ней. Он тоже сбросил маску и очки. Его глаза горели. Вокруг них вонь от пороха и смерти, казалось, взвивалась в воздух, как туман над кладбищем. «Ты нашла Балакирева». «О, боже! Последняя операция!» Она, казалось, не могла успокоить свое дыхание. «Ты чертов предатель!» «Называй как хочешь. Ты же не думала, что Балакиреву удалось улизнуть столько раз до этого, потому что он был так хорош!» «Ты сукин сын!» Ее рука была будто в огне, но это было неважно. «Когда я говорил, что буду пить где-нибудь на пляже после операции, я не шутил. Старина Сэм — жадный ублюдок. Балакирев — бизнесмен. Он знает цену деньгам. А Грин — мешок с деньгами». Кендра набросилась на Лэндона, пытаясь ногой выбить его пистолет. Он пробормотал что-то, отшатнулся, но не выпустил его из рук. «Чертова сучка!» Здоровой рукой она нацелилась на его горло и занесла ногу для повторного удара. Она попала Лэндону в живот, отбросив назад, но ему удалось поднять при этом пистолет и нажать на курок. Выстрел пришелся ровно в ее грудную клетку. Как невидимый удар, он сшиб ее с ног, и она упала на пол. Боль была мучительной. Кислород покидал ее легкие. Мир покачивался вокруг нее. Она боролась с водоворотом темноты. Кевларовая жилетка, может, и спасла ей жизнь, но все равно боль от выстрела была невыносимой. Заставив себя подняться на колени, она поползла, как краб, по проходу, напоминающему часть лабиринта. Она усиленно моргала, чтобы прогнать пот с глаз. Позади она услышала, как Лэндон тяжело поднимается, одновременно угрожая ей. «Я разорву тебя, дрянь!» Сквозь тусклый свет она видела распростертое тело Вейла перед собой. Ее здоровая рука чувствовала, как липкая кровь командира спецназа, как желе, застывает на бетонном полу. Прикусив губу, чтобы не стошнило, она поспешно ринулась к его телу. «Ты покойница!» Лэндон зашел за угол как раз в тот момент, когда ее пальцы коснулись пистолета Вейла. Она схватила его за дуло, перевернула здоровой рукой, и в этот момент Лэндон выстрелил. Тело Кендры дернулось, ее нога горела, как будто на нее пролили кислоту. Она закричала, перекатилась на бок. От боли кружилась голова, она подняла свой зигзауэр и выстрелила. Направленная на нее пушка Лэндона сработала в тот же самый момент. Ее откинуло назад. Огненная боль была такой невыносимой, что она думала, ее голова развалится на две части. Яркий медный запах ее собственной крови, смешанный с запахом крови Вейла, удушающе наполнил ее ноздри. Картинка перед глазами становилась размытой. Затем она поняла, что эта кровь стекла на глаза. Ослабев, она закрыла их и потеряла сознание. Глава третья. «Как она?» «Она боец, она справится. У нее несколько ранений. В правую руку и ногу, низ живота, правый висок. Нам пришлось удалить участок толстой кишки и правую маточную трубу. Не факт, что она сможет иметь детей, но она будет жить. Ранение в голову самое серьезное. Ей повезло, если бы попало на сантиметр выше, то мы бы сейчас говорили у патолога-анатома. Голоса раздавались приятными волнами, пока Кендра парила где-то. Где она, черт возьми? Она чувствовала... Ничего не чувствовала. Никакой боли, никаких эмоций, лишь ощущение отчуждения. Единственное, что связывало ее с реальностью, были эти голоса. Два мужских голоса, один мягкий и спокойный, другой немного громче, более скрипучий. «Она будет жить», — скрипучий голос повторил свой вопрос настойчивее. Едва различимый звук, возможно, вздох, после которого последовало. «Хотелось бы мне это знать. Вы же доктор, черт возьми. Если не знаете вы, то кто знает? Если бы вы спросили меня об этом, когда ее только привезли, я бы сказал, что нет, она не доживет и до полуночи. Но прошла неделя, и она до сих пор жива и становится крепче. Сегодня утром мы убрали вентиляцию, теперь она дышит самостоятельно. Но будет ли она жить, я не знаю. Черт побери, директор хочет услышать ваш прогноз. Тогда, я надеюсь, директор знает прямой номер Бога, потому что он единственный, кто может ответить на этот вопрос. Не могу поверить, что она агент ФБР. Ей на вид 16, бог ты мой. У меня дочь выглядит старше. 26. Что? Ей 26. А твоя дочь выглядит старше, потому что ты разрешаешь ей так краситься, не говоря уже о той ужасной татуировке. Это должна была быть бабочка на лодыжке. Маленькая. Последовал долгий вздох. Откуда мне было знать, что она набьет себе череп и две кости почти на всю спину? Если бы рядом был ее отец... Ты слишком мягка с ней. Два новых голоса ворвались в прекрасную отстраненность Кендры. Ей казалось, что она плывет, как будто бы она парила вне своего тела. Но неодобрение, звучащее в одном из голосов, заставляла ее каждый раз спускаться вниз. «Ты предоставила ее самой себе после развода», продолжал неодобрительный голос. «Я не критикую». «Ну, может, и критикую. Но это просто потому, что мы друзья, Энни. Передашь мне это?» «Спасибо». Потом на какое-то время воцарилась тишина. Затем раздалось снова. «Она с тобой играется, ты же знаешь». «Она просто проходит через стадию отрицания». «Ну, ей повезло с тобой. Полно людей в мире, у которых нет никого, как у этой бедняжки». «Что ты имеешь в виду? Я слышала, что директор спрашивал о ней». Голос опустился до боязливого шепота, как будто бы эта женщина, Энни, думала, что директор, кто бы он ни был, притаился где-то рядом. «И из бюро тоже кто-то постоянно приходит и справляется о ее здоровье. Доктору Кэмпбеллу было приказано лично наблюдать ее». «Это же коллеги!» — вторая женщина шмыгнула носом, снова выражая неодобрение. «Врачи? Мы. Но семьи у нее нет. Посмотри на нее. Даже забинтованной, как у мумии, головой, видно, что она симпатичная. Я бы убила за такие ресницы, как у нее. Странно, что у нее нет парня, который бы беспокоился о ней». «Хм? Мой племянник Джои только что расстался со своей подружкой». «Ой, не надо, Памелла! Девочка даже в сознание еще не пришла после того, как ее сюда доставили». Голос второй женщины теперь сопровождался заливистым смехом. «А ты хочешь свести ее со своим племянником?» «Ее жизненные показатели превосходны. Сейчас мы перестанем вводить ей успокоительные. Мне просто жаль ее, ведь у нее никого нет. Нет семьи». «О, боже! Кендра Донован!» «Что?» «Кендра Донован! Это девушка-пациентка. До меня только что дошло. Я же слышала о ней». Голос снизился до шепота. Голос Энни. По какой-то причине, хоть Кендра и парила где-то, ей было важно знать, кто именно говорит, идентифицировать голоса. «Это было по 20-20 или 60 минут по одной из этих новостных программ. Ее родители участвовали в программе создания супердетей». «Супердетей? Это погоди, я думаю, что читала об этом. «Дизайнерские дети!» — неодобрение вернулось в голос женщины, в голос Памелы. «Генетически модифицированные дети. Они возились с генами, чтобы сделать детей умнее, чем обычные. Маленькие Франкенштейны». «Не знаю, дошли ли они до этого. Тогда им это точно не удалось. Одному Богу известно, чем они занимаются сейчас. Но ученый, который основал, я думаю, это можно назвать общество. Секту». «Ну, или секту», — согласилась Энни. «Целью было объединить этих невероятно умных ученых для создания невероятно умного потомства. Бред, да?» «Больные просто». Неодобрение в голосе Памеллы сменилось полнейшим ужасом. «Это же как разведение животных! Свести лучший скот, чтобы получить лучшую корову! Это ненормально применять к людям!» Дымка рассеивалась, оставляя место тупой боли. Кендра уже не хотела никого слышать. Она не хотела слышать это омерзение в голосе женщин. Особенное или ненормальное. В глазах Памеллы и Энни точно ненормальное. «Итак, она одна из этих детей Франкенштейнов?» «Ну да, я думаю, она пошла в колледж в 14 или 15». «Ого, рано!» «Не верится, что она здесь. Что эта девочка, это она. Мир тесен, верно же?» «Сумасшедший мир. Где же ее родители? Почему их здесь нет?» «Думаю, они вроде как в контрах». «Что такое?» «Не знаю, но ее кровяное давление подскочило». Голос Энни звучал озабоченно. «Нам надо, наверное, уведомить доктора Кэмпбелла». «Может, ей больно?» «Они сказали не давать ей больше морфий». «Пойду доложу доктору Кэмпбеллу тогда. Он зайдет и посмотрит». Раздался звук шаркающих шагов, и голос удалился. «Ты позвонишь своему племяннику?» Другой голос, Энни, тоже удалялся. Но Кендра уловила в нем веселые нотки. «Будешь свахой?» Вторая женщина, казалось, раздумывала, затем произнесла. «Не думаю, что она во вкусе Джои». «Что? Слишком симпатичная для него?» «Слишком странная. С детьми Франкенштейнами всегда что-то не так, даже если они уже выросли и выглядят привлекательно». В следующий раз Кендру разбудили не голоса, а боль. Ее череп как будто раскалывался на две части. Если она не ошибалась, ее сейчас мучила сама прародительница головной боли. Нет, не так. Это точно была прародительница головной боли. Она пульсировала в правой стороне головы и отдавалась внезапными ударами, которые сотрясали ее до самых кончиков пальцев ног. «Мисс Донован?» Голос был полон робкой обеспокоенности, он будто бы завис над ней. С большим трудом Кендра открыла глаза и увидела перед собой пару карих глаз в очках с роговой оправой. Круглое лицо. Мужчине было около 60 лет. Он был немного размыт по бокам, но тут она поняла, что тут скорее виноваты ее проблемы со зрением. Она моргнула пару раз, и его фигура приобрела более четкие очертания. «Боже, моя голова!» Ее правая рука тоже безжалостно болела. Эта боль сливалась с пульсацией в голове. «Болит. Воды». «Конечно». Он налил воду в пластиковый стакан и передал его ей, придвигая соломку к ее пересохшим губам. Она глотала жадно и не могла утолить жажду этой ледяной жидкостью, которая смачивала ее горло. «Подумаем, что можно будет применить от вашей головной боли. Мы не хотим, чтобы вы снова потеряли сознание. Мы испугались, вы должны были выйти из комы пару дней назад». Он оторвал соломку от ее губ, не обращая внимания на ее тихий протест, и поставил пластиковый стаканчик на металлический откидной столик. «Я доктор Кэмпбелл». «Что произошло?» Она не думала, что сказала это вслух, но он продолжил осматривать ее и спросил при этом. «Вы помните что-нибудь?» «Нет». Что-то всплыло в ее сознании, небольшой просвет в дымчатых серых слоях. «Да, я не знаю». «Вы знаете, как вас зовут?» «Донован. Кендра Донован», — прошептала она. «Назовите президента Соединенных Штатов». «Что? Я...» «О, Боже!» Воспоминание, которое сейчас ее настигло, было как резкий порыв, который налетел и разрушил ее душевное спокойствие. «Шепард. «Он мертв! О, Боже!» Ее дыхание сбилось от сухого всхлипа. «Они умерли! Терри! Терри Лэндон! Предатель! Сукин сын! Убил его! Убил его!» «Успокойтесь, мисс Донован. Ваша память, по всей видимости, не пострадала». «Я его застрелила». «Кого?» «Сукина сына Лэндона». Ее горло опять пересохло, ей будто приходилось проталкивать слова сквозь терку для сыра. Доктор взял ее запястье и, деликатно держа его, считал ее пульс по своим тикающим часам. «Да, кажется, вы его застрелили». «Он мертв?» «Кажется, да». «Отлично. Балакирев? Грин?» Она освободила свою руку, но к тому времени доктор уже закончил и отпустил ее. Она попыталась приподняться, но была слишком слаба. Руки висели, как вареные макаронины. Она снова упала на твердые подушки. «Их поймали?» «Мисс Донован, пожалуйста, лежите спокойно». Он подождал немного, затем склонился над ней, посветив карманным фонариком ей в глаза. По-видимому, довольный увиденным, он опустил фонарик обратно в нагрудный карман своего белого халата и подошел к краю кровати, где открепил медицинскую карту и принялся бегло делать заметки. «Мне нужно вызвать ваше начальство. Они оставили подробные инструкции о том, что нужно сделать, как только вы придете в сознание». Он дотронулся до ее стоп. «Вы чувствуете что-нибудь? Можете двигать пальцами ног?» «Да». Она сделала легкое движение пальцами для демонстрации, хоть на это и потребовалось невероятное количество энергии. «Балакирев, Грин», — повторила она хрипло. «Нам нужно сделать пару тестов, и нам нужно позвать ваше начальство», — повторил он. Его выражение лица стало мягче, когда он посмотрел на нее. «Я могу подождать с этим звонком». Кендер поняла, что он предлагает ей еще время. Она переместила свой взгляд с глаз доктора на безликий белый потолок больничной палаты. Она находилась в Национальном военном медицинском центре Уолтер Рид, как она поняла со слов одной из медсестер, в одиночной палате. Особые условия содержания выдавал интерьер комнаты с веселыми занавесками в цветочек, обрамляющими окно, за которым скрывалось тусклое серое небо. Стены были покрыты краской цвета недоспелой дыни, довольно мило для больничной палаты, но все же это была больничная палата, аппарат ЭКГ, зеленая полоска, едва прыгающая на затемненном экране слева от нее, а рядом капельница, по тоненькой трубке которой неспешно стекают капли в ее левую руку. Ее ноздри слегка щипало, и она вдруг поняла, что ей, должно быть, вставляли в нос катетер с кислородом. Понимая, что доктор ждет от нее ответ, она покачала головой и сразу же пожалела об этом. Это движение вызвало новый прилив боли, за которым последовал коварный приступ тошноты. «Нет!» — прошептала она сипло и снова облизала губы. Ей хотелось закрыть глаза, чтобы вернуться в тот туманный, дурманящий мир, где она находилась, перед тем, как проснуться и почувствовать дискомфорт и физический, и моральный. Но она сопротивлялась этому соблазну. «Позовите их! Сейчас!» — попросила она. «Мне нужно знать!» «Кендра!» — на этот раз она узнала этот грубый голос еще до того, как открыла глаза и встретилась взглядом с морщинистым лицом Филиппа Лидза, заместителя директора отдела поведенческого анализа, ее босса. Только он уже не был ее боссом почти год, о чем она резко вспомнила, с тех пор, как ее передали нью-йоркскому офису специальной рабочей группы. «Сэр!» «С возвращением!» Его улыбка не скрыла беспокойства, которое выражали его глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Будто меня пристрелили в голову». Дверь отворилась, и ворвался доктор Кэмпбелл. «Ага, я слышал, что вы пришли навестить нашего звездного пациента, сэр. Я должен попросить вас в этот первый визит пробыть не слишком долго с пациенткой. Мисс Донован еще не до конца окрепла для того, чтобы отвечать на какие-либо вопросы». Кендра резко взглянула на доктора и сказала: «Это у меня есть вопросы». «Или для того, чтобы проводить допрос», — продолжил он деликатно. Он повернулся к заместителю директора. «Мне необходимо отвезти мисс Донован на диагностику. У нее по расписанию сейчас МРТ». Лиц кивнул. «5 минут, доктор Кэмпбелл». осознавая, что заместитель директора не просто просил, а требовал уделить ему пару минут наедине с пациентом, доктор Кэмпбелл двинулся в сторону двери. «Пять минут!» — он подчинился, но в его голосе звучало суровое предупреждение. Он понимал степень влияния Лидза, но в этой комнате, в этой больнице и с этим пациентом это у него были приоритетные полномочия. Лидз подождал, пока дверь не закроется, и повернулся к Кендре. «Питер Карсон летит сюда. Он хочет поговорить с тобой». «Я уверена, что он хочет. Можете мне, пожалуйста, передать воду вон там?» Пока Лидз искал взглядом воду, Кендра крутила приспособление на своей кровати, приподнимая матрас, чтобы оказаться в сидячем положении. Было что-то унизительное в том, чтобы разговаривать с боссом, лежа на спине. Он взял пластиковый графин и наполнил чашку. «С тобой все в порядке?» Кендру раздражало, что ее руки тряслись, когда она потянулась за водой. «Я же сказала, чувствую себя так, будто меня пристрелили в голову», — пробормотала она раздраженно, засовывая соломку в рот. «Сэр!» Лиц улыбнулся, на этот раз немного более искренне. «Ну, по крайней мере, ведешь ты себя, как прежде». «Чувствую себя отвратно». Улыбка исчезла. «Извини, Кендра, Карсон должен тебя допросить. Но что, черт возьми, произошло?» Руки Кендры задрожали, когда она ставила пластиковую чашку на металлический столик, который подкатили к ее кровати. «Майор, это полная задница, извините. Терри Лэндон нас предал. Или предал бы, если бы успел». На какой-то момент она закрыла глаза и увидела, как голова Шепарда взрывается. Она открыла глаза, и Лиц увидел это страдание где-то в глубине их. Наконец она произнесла. «Он убил Дэниела Шепарда прямо на моих глазах. Чертов ублюдок!» «Ты уверена?» «Да, он чертов ублюдок!» «Кендра!» «Это он стрелял в меня! Я хотела вернуться и достать Балакирева, Грина!» «Тогда Лэндон и выстрелил в Дэниела, а затем и в меня!» Она уставилась на свои руки, беспокойно теребящие покрывало. Она заставила себя остановиться. «Если бы я не попыталась пойти за Балакиревым, Дэниел был бы жив!» «Вы же прекрасно понимаете, агент Донован!» Лиц подождал, пока она не поднимет глаза. «Вы не убивали Шепарда». «Но я абсолютно уверена, что не помогла ему». Ее дыхание перехватило. «Я работала с Лэндоном. Я профайлер, черт побери. Я должна была видеть его насквозь. Должна была догадаться». «Ты не всемогущая. Или не совсем совершенна». Она подняла руки и нажала костяшками пальцев на глаза. И покачала головой. Чего делать не следовало, так как тут же безжалостное острие опять вонзилось в ее череп. Они предлагали увеличить ей дозу морфия, но она отказалась. Она вздохнула, опустив руки. «Я устранила Лэндона. Доктор Кэмпбелл сказал, что он мертв». «Это так». «А что с Грином и Балакиревым? Рицином?» «Балакирев мертв. Его задело во время перекрестного огня. Яд был упакован в форме гранул, как ты и предсказывала. Мы его конфисковали вместе с ноутбуком Балакирева. Над ним сейчас работает компьютерный отдел. Там есть много зашифрованной информации. Как только его взломают, мы надеемся внедриться в некоторые террористические ячейки, с которыми работал этот ублюдок». «То есть нам не нужен был сам Балакирев? Нам всего лишь был нужен его ноутбук?» «Ну, не думаю, что Питер Карсон видит это так же. Но технологии всех нас превращают в консерваторов». «Боже, я бы так хотела приложить к этому руки!» Пальцы Кендры искривились от отчаяния, зарываясь в хлопковое белье. «Я уверен, приложишь». Он посмотрел на свои часы. «Мои 5 минут подошли к концу. Я пойду, пока доктор Кэмпбелл не надрал мне задницу. Зайду к тебе завтра. Директор сказал, что тоже может прийти». Он подошел к двери. Немного задержался около нее. «Если тебе нужно с кем-то поговорить...» «Не нужно». Он смотрел на нее около минуты и решил не напоминать ей о том, что ей придется пройти полное психическое освидетельствование перед тем, как вернуться в бюро. Пока что он просто кивнул. «Вы ценный член нашей команды, спецагент Донован». «Спасибо. А, сэр, вы проинформировали. Мои родители знают, что я... Хотя, ладно». Она плотно закрыла рот, не договорив фразу. Ей было неудобно, что ее пальцы, дрожа, опять теребили белье. Она уже пожалела об этом вопросе, увидев сожаление в глазах заместителя директора. «Что касается ваших ближайших родственников, ваши родители были проинформированы», — сказал он мягко. Она кивнула и больше не смогла выдерживать его взгляд. «Спасибо». Лиц помедлил и почувствовал знакомый гнев, поднимающийся в нем в отношении этих двух ученых. Он знал, что они были гениальны в своей сфере деятельности. Доктор Элеонор Янке в квантовой физике, а доктор Карл Донован в изучении генома в биогенетическом искусстве. Но, насколько ему было известно, оба они были отвратительными людьми. Так как он не знал, что еще может сделать, чтобы прогнать опустошение, которое он увидел в темных глазах Кендры перед тем, как она отвела взгляд, он просто сказал: «Отдохните, агент Донован». Кендра пыталась справиться с унижением и старой болью в груди, которая не имела ничего общего с ее ранениями. Когда она, наконец, подняла свой взгляд, она удивилась, что оказалась в палате одна, и так и не узнала, что произошло с сэром Джереми Грином. Следующие 4 дня прошли быстро из-за постоянной беготни с тестами и физиотерапией. Кендру раздражала собственная слабость, раздражала, что ее конечности были вялыми и неловкими, неживыми. Каждую секунду, когда она заставляла себя что-то сделать, она будто бы толкала гигантский булыжник на верхушку горы, после чего вся тряслась, чувствовала дезориентацию и мечтала лечь в кровать. К счастью, кровать у нее была. Лиц не вернулся, хотя она слышала, что он регулярно узнает, как она. Как и было обещано, Карсон появился, чтобы допросить ее, мрачно проинформировав ее о числе убитых, среди которых, кроме Шепарда и Вейла, были Алан О'Брайен и Дэнни Кортес из первой команды. Двое из команды Вейла тоже погибли. Билл Нун получил пулю в ногу, но остался жив. Терри Лэндон был не в счет. Кендра подумала об О'Брайене и его молодой жене, которая сейчас стала вдовой. Ей захотелось рыдать и снова застрелить Терри Лэндона. Чертов ублюдок. Карсон ушел до того, как она успела спросить о Грине, и, по правде, к тому времени, как их разговор подошел к концу, она слишком устала, чтобы сформулировать какой-либо членораздельный вопрос. Ей стало даже интересно, была ли она обязана этой усталостью своему настроению, или они все-таки добавили морфий в ее капельницу. Как и бывает в таких случаях, время, казалось, тянулось ужасно медленно, а затем опять резко ускоряло свой ход, расплываясь и растекаясь от одного момента к другому, от вечера до утра, а потом и до дня. Она, по сути, никогда не была одна. Медсестры, чей разговор она тогда подслушала, Энни, по-матерински добрая, с солнечными светлыми кудряшками, прыгающими вокруг ее удивительно молодого лица, и Памелла, гораздо менее добрая, более угловатая, с короткими волосами с проседью, теперь залетали и вылетали из ее палаты, как жужжащие пчелки, проверяя ее показатели, давая ей маленькие бумажные колпачки с таблетками и сопровождая ее во время ее передвижения на 2 этажа выше для тестов или во время спуска в кабинет физической терапии этажом ниже. «Для человека, который был в коме пару недель назад, у вас все прям отлично», — заметил доктор Кэмпбелл, когда зашел в ее комнату однажды утром. Он взял ее карту у подножия кровати и быстро оценивающе ее просмотрел, прежде чем улыбнуться ей. «У вас тут посетитель». «Да?» «Кендра». Ее сердце внезапно заколотилось, когда ее глаза посмотрели на дверь. Мужчина, стоявший на пороге, был высокий, худой и намного старше, чем она его помнила. Его некогда черные волосы были сейчас испещрены серебряными полосами у висков, а на его привлекательном лице появились морщины, которых она не помнила. Прошло больше 10 лет. Однако, когда он зашел в комнату, выражение в его темно-карих глазах, обрамленных рядом густых ресниц, ее глазах, как она вдруг осознала со странным, душераздирающим чувством, оказалось ей отчетливо знакомо. Это была холодная беспристрастность, смешанная с неудовольствием. Есть вещи, которые никогда не меняются. По всей видимости, не понимая скрытого значения этого визита, доктор Кэмпбелл продолжал улыбаться. «Очень хорошо, что вы решили навестить Кендру», — сказал он. Если он и считал странным, что этот человек не навестил свою дочь или не позвонил, когда она была на волоске от смерти, он не подал вида. «Я, пожалуй, оставлю вас наедине», — он отошел к двери, затем остановился. «Кендре уже намного лучше, но, пожалуйста, не утомляйте ее». «Понимаю. Спасибо, доктор Кэмпбелл». Доктор Карл Донован дождался, пока мужчина покинет комнату, затем холодно произнес. «Итак, это ради этого ты бросила то, что могло стать твоим блестящим будущим?» Кендра не знала, смеяться ей или плакать. 12 лет прошло, и его первые слова в ее адрес были критикой. «Знакомо». «Что ты здесь делаешь?» Ее голос звучал немного напряженно, но, по крайней мере, ровно. «У меня огнестрельное ранение в голову, но, похоже, это ты забыл, что отказался от меня». «Не дерзи, Кендра!» Рот ее отца сжался в узкую полоску. «Я получил звонок от заместителя директора Лидза. Он предположил, что для продолжения моего исследования мне нужно навестить тебя». Кендра нахмурила брови. «Я не понимаю, как твое исследование связано со мной?» «Я работаю в товарищеском институте в Аризоне». «Над исследованием человеческого генома. Я знаю». «Тогда ты должна знать, что государство — наш важнейший донор». Кендра вспомнила то выражение сожаления в глазах заместителя директора. «А, понимаю. Лиц тебя заставил приехать. Вот почему ты здесь». Не потому, что ее отец хотел увидеть ее. Боже упаси, чтобы ему на самом деле было не все равно. И странное дело, от этого было больно. Она не видела своего отца 12 лет, но он до сих пор обладал этой властью над ней. Брезгливым движением Карл приподнял штанину брюк перед тем, как сесть в кресло у кровати. Он поднял бровь. «Ты расскажешь мне, как оказалось здесь?» «В таком виде». «Ой, знаешь, просто спасала мир». «Я бы мог отметить, что есть более простые и, безусловно, более продуктивные способы спасать мир. Если бы ты продолжила...» «Как там Барбара?» — прервала его она. «Как дети?» Он помедлил. Он не любил, когда его прерывают. Но так как предыдущая тема была ему противна, он позволил это ей. «Барбара сейчас ушла из института, чтобы написать книгу. Дети демонстрируют замечательные когнитивные способности». «Патрисия и Стюарт, верно?» Она вспомнила имена своих сводных сестры и брата. «Или ты называешь их испытуемый один и испытуемый два?» «Вижу, твое чувство юмора со временем не улучшилось». «Нет, не думаю. Ну вообще...» «Если уж мы затронули эту тему, я же была бракованной, не так ли? Я не реализовала гениальный потенциал, на который вы с мамой надеялись. Кстати, как там мама? Она придет?» «Без понятия. Я уверен, она справляется о твоем состоянии». «Ничто так не радует любящую мать, как хороший тест». Карл одарил ее порицательным взглядом. «На Элеонор лежит невероятная ответственность в ЦЕРН. Она проводит научные эксперименты над большим андронным коллайдером». «Знаю. Пусть мама создает большую черную дыру прямо здесь, на Земле». «Это глупость. Это классическое преувеличение в СМИ, как тебе отлично известно», — сказал он сухо. «Все мое жалкое чувство юмора». Она вздохнула и вдруг почувствовала себя жутко измотанной. Филипп Лиц хотел как лучше, она понимала. Но шантажа недостаточно, чтобы соединить семью, которая развалилась много лет назад. Боже, до кого она обманывает? У нее никогда не было семьи в истинном смысле этого слова. Она была лабораторной крысой, ребенком Франкенштейном, как ее назвала Энни. «Это плачевно», — согласился ее отец. Она не сразу поняла, что он имеет в виду ее чувство юмора. «Да, обидно, что ты не смог вывести его для меня». «Сарказм — низшая форма остроумия. Это тебе не к лицу, Кендра». «Похоже, мне ничто не к лицу». Раздражение промелькнуло на его лице, и Кендра признала, что небольшая жалкая ее часть до сих пор получала удовольствие, провоцируя его. Это была единственная реакция, кроме разочарования, которую он по отношению к ней испытывал. «Ты была таким подающим надежды...» «Экспериментом?» «Студентом», — сказал он с гневом. «Студентом. Как дети из Лебенсборн», — предположила она со сладковатым выражением. «Гитлер тоже думал, что его программа по разведению детей была подающей надежды. Все эти арийские малыши — супердети». Карл сердито посмотрел на нее. «Я надеялся, что ты наконец поняла цель проекта доктора Капура. Я могу упомянуть, что Джордж Бернард Шоу, Чарльз Линдберг и несчетное число других блистательных умов тоже выступали за Евгенику». «Да, знаю. Вы хотите сделать мир лучше, производя умных детей. Но у вас не получилось, ведь так? Вы с мамой не учли погрешностей в своем человеческом уравнении. Ну, такие как желание, страсть, личные амбиции». «Личные амбиции?» Карл переместился в кресле. Его холодные глаза уставились на ее перевязанную голову, больничную палату. «Личные амбиции? Поиграть в копа? Посмотри, куда это тебя привело». «Я спецагент в Федеральном бюро расследований». Она была самым молодым офицером, которого когда-либо принимали в академию. Она даже захотела об этом сказать. Но только для доктора Карла Донована это бы ничего не значило. «Прославленный коп! Ты могла бы совершить все, что угодно, быть кем угодно!» «Нет, не могла», — произнесла она тихо, а ее глаза с неосознанной мольбой смотрели на него. «Ты хоть догадывался, почему я стала агентом ФБР?» Такой вопрос она хотела ему задать. Но, конечно же, он не догадывался. Он никогда не спрашивал ее ни о чем. Он инструктировал и приказывал, ожидая, что она будет подчиняться. И она так и делала 14 лет. «Ты недостаточно старалась», — сказал он. Что-то внутри ее, что оставалось верным надежде, зачахло и умерло. Боже, она и не осознавала, что в ней еще оставалась надежда. Думала, она умерла уже давно. Она опустила глаза. «Я человек. Ты это не принял во внимание. И после всех своих тестов и испытаний ты отказался от меня, отказался от своего брака». «Это ты угрожала, что будешь судиться за выход из-под опеки», напомнил он ей и поднялся на ноги грациозным движением. «Твою мать пригласили принять участие в исследовании в ЦЕРН. Такой шанс бывает раз в жизни. Я, само собой, не мог ей воспрепятствовать». «Ну, конечно, нет. Особенно если учесть, что Барбара ждала своего часа, чтобы занять свое место и предоставить тебе возможность для новых экспериментов». «Этот аргумент всем уже надоел, Кендра. Жизнь продолжается. Мне кажется, именно так ты сказала своей матери и мне, когда попросила о независимости. Я правда не понимаю, в чем смысл этой мелодрамы. Ты от нас отдалилась. Несмотря на то, что мы не согласились с твоим решением, мы его приняли, и мы никогда не блокировали твой доступ к целевому фонду, который мы открыли на твое имя». «Этот целевой фонд состоит из денег, которые я заработала, когда появлялась в роли лабораторной крысы на телевидении и на соревнованиях». «Тем не менее, твоя мать и я основали этот фонд для тебя. Эти деньги были отложены на твое образование. Эта дискуссия бессмысленна». Он посмотрел на часы. «У меня мало времени. Если, конечно, тебе еще есть что мне сказать, что имеет отношение не к прошлому». Он ждал, уставившись на нее. Она не произнесла ни слова. Он развернулся и пошел в сторону двери. Слова дрожали на кончике ее языка. Ей понадобилась вся ее воля, чтобы не выпалить эти слова ему в спину. Он остановился у двери, посмотрев на нее. Его глаза еще раз осмотрели ее с ног до головы, задержавшись на белой повязке вокруг лба. Он не выглядел озабоченным, отметила про себя Кендра, только смущенным. Он сказал: «Прощай, Кендра». «Прощайте, доктор Донован». Она подождала, пока он уйдет, а потом схватилась за пульт управления койкой. Ее пальцы тряслись, когда она нажала на кнопку, опустив матрас, чтобы можно было выпрямиться и уставиться в потолок. Она пыталась не обращать внимания на жгучую боль в глазах, пульсацию в голове, тяжесть, сковавшую ее грудную клетку. Ее отец был прав в одном. Жизнь продолжается. Глава 4. Месяц спустя. «Ты меня убьешь. Не веди себя, как маленькая, Кендра. Еще два раза. Ноги держи выше, напряги пресс. Давай, Кендра». «Я тебя ненавижу». Кендра с трудом отдышалась. Она бы испепелила взглядом двухметрового сукина сына, который нависал над ней, но для этого потребовалось бы еще больше энергии, которая ей была нужна только для того, чтобы заставить работать тренажер для пилатеса с подходящим садистским названием «Реформатор». Ее мышцы горели и дрожали, и в какой-то момент она честно хотела сдаться. Она бы этого не сделала. Она не могла этого сделать. Она черпала силу воли откуда-то из собственных глубин, уверенно двигая свое тело вперед с помощью жгутов, сантиметр за сантиметром, в поте лица. «Это ты хотела поторопиться», — весело напомнил ей Брайан, светловолосый, голубоглазый, сногсшибательный специалист из отдела физиотерапии, которого все называли «Терминатор». «Это большой день, ведь так? Официальная выписка». «Боже!» — Кендра застонала, выпуская жгуты с чувством внезапного освобождения. Какое-то время она так и лежала, обессиленная и запыхавшаяся. Затем Брайан бросил ей полотенце. Оно приземлилось ей на лицо. «Я думаю, что умерла», — пробормотала она, не поднимаясь. «Для покойницы ты слишком здоровая», — он ухмыльнулся. Превозмогая боль в мышцах, Кендра села и вытерлась полотенцем. Пока она утирала пот, потоками льющийся по ее лицу, она увидела себя в отражении зеркала на стене и состроила гримасу. Она не выглядела здоровой, она выглядела как военнопленная. Ее темные глаза казались слишком большими на ее лице, которое было исхудалым и бледным. Ее голова была побрита для операции, и отросло только сантиметров 10 новых волос. Лучше, подумала она, чем если бы она была полностью лысой, но все-таки ужасно далеко от прежней ее копны пышных темных волос, которые доходили ей почти до поясницы. Она никогда не считала себя самовлюбленной. Но она поняла, что ей действительно очень нравилось, когда у нее были нормальные волосы. Отвернувшись от своего отражения, она встала на ноги, которые еще шатались после последствий тренировки. «Как там наша звездная ученица?» — спросила Энни, втолкнув инвалидное кресло в комнату. «Сегодня я почувствовала свободу. Мне что, правда нужно это?» Кендра бросила взгляд на кресло. «Больничные правила». Медсестра широко улыбнулась. «А после сеанса с терминатором, я думаю, тебе оно будет кстати». «Ненавижу это прозвище», — добродушно проворчал Брайан, следя своим проницательным взглядом, как Кендра опускалась в кресло. Ее движения были медленнее и осторожнее, чем им обоим бы хотелось. Кендра бы никогда в жизни не признала это, но сейчас она подумала, что Энни была чертовски права по поводу кресла. «Мы уберем судороги с помощью массажа», — пообещал он, заметив, как ее тело принялось дрожать. «Не сегодня, боюсь», — сказала Энни. «Ей придется довольствоваться горячим душем. Заместитель директора Лиц скоро прибудет». Она покатила Кендру к двери и сказала: «Мне кажется, он заберет вас домой, агент Донован». «С радостью жду этого момента». не думайте, что вам удастся так легко избежать физиотерапии», предупредил Брайан, когда шел вместе с ними по больничному коридору. У лифта он наклонился вперед, чтобы нажать на кнопку. «Я назначаю вам сеансы 3 раза в неделю, даже если вас выпишут». Кендра улыбнулась ему, когда двери лифта открылись, а Энни проворно развернула кресло и завезла его в пустую кабину. «Вы правда не должны переживать по поводу своего прозвища, Брайан. К тому моменту, когда мы закончим эти сеансы физиотерапии, я придумаю еще несколько прозвищ для вас», — произнесла Кендра. После горячего душа Кендра почувствовала себя наполовину человеком. А когда она оделась впервые за более чем 2 месяца во что-то, отличающееся от хлопковой сорочки или футболок со свитерами, которые выдавали в больнице, ее ощущения стали еще сильнее. Так как одежда, черный свитер, штаны цвета хаки, практичные хлопковые трусы и лифчик, черные носки и коричневые лоферы принадлежала ей, то, очевидно, кто-то побывал в ее квартире в Маунт-Плезант в Вирджинии. Из-за косметички, засунутой в небольшой чемодан, она предположила, что это должна была быть какая-то женщина. Женские штучки, найденные в косметичке, не могли полностью стереть следы пребывания в больнице. Но все же она почувствовала облегчение, когда нанесла на губы малиновый блеск и припудрила свои высокие скулы, которые сейчас выступали слишком сильно, бронзовой пудрой, которая должна была придать ее коже эффект загара. До этого ей было далеко, подумала она грустно. Покинув крошечную ванную, она вздрогнула, когда увидела Филиппа Лидза, стоящего у окна и смотрящего на улицу. Он развернулся, его глаза быстро оценивающе оглядели ее. «Выглядите намного лучше, агент Донован!» Она робко дотронулась до своих ужасно коротких волос и ответила. «Спасибо, сэр. Я рада снова вернуться домой». «Вы будете на больничном, пока доктор Кэмпбелл не разрешит вам вернуться к исполнению своих обязанностей в бюро. Но мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения. Нам вас не хватало». Она в этом сомневалась. Кроме Лидза и высшего руководства, из коллег по бюро ее никто в больнице не посещал. Они послали ей букет, который сейчас увидал на столике, и открытку. Впервые в жизни Кендра была больно поражена, какой одинокой стала ее жизнь. Она всегда была аутсайдером, ненормальной. Но из-за своей амбиции доказать себе самой, что она может обойтись без заранее придуманного узкого пути, проложенного для нее родителями, она осталась почти без друзей. Она двинулась к маленькой сумке, которую принесли вместе с верхней одеждой, и засунула в нее какие-то свои личные вещи. 5 книг, 3 журнала, газеты она оставила. «Вы знаете, вам нужно будет поговорить кое с кем». Она посмотрела на Лидза, давая понять, что, понимая, о ком идет речь. «Имеете в виду мозгоправа?» «Не думаю, что они любят этот термин». «Тогда у нас есть что-то общее. Я не люблю мозгоправов». «Агент Донован». «Все в порядке». Она закрыла сумку и была рада приходу Энни, которая протолкнула инвалидное кресло в дверь. Она подмигнула Кендри и, похлопывая по задней спинке кресла, произнесла: «Запрыгивайте, агент Донован». Кендра осторожно села в инвалидное кресло, поставив сумку на колени. Она изобразила улыбку для Лидза. «Я в порядке, и вам не нужно ехать со мной всю дорогу до дома. Я справлюсь». «В этом я не сомневаюсь. Но кажется, что я уже сказал вам, что вы ценный член нашей команды, спецагент Донован». Он специально говорил непринужденно и был рад, когда медсестра вмешалась в их разговор, начав то умолять, то приказывать Кендри придерживаться диеты и программы упражнений, а еще дразня ее кем-то по кличке Терминатор. Доктор Кэмпбелл ждал их на первом этаже и добавил свои слова поддержки, напоминая Кендри о ее расписании занятий физиотерапии, а также о предстоящих обследованиях. Кендра с облегчением встала с инвалидного кресла. Махая доктору и медсестре, она подошла к БМВ Лидза. Этим утром ей все еще было тяжело, но она больше не шаталась. О боже, как хорошо было снова оказаться на улице! Солнце освещало небо и делало его ослепительно голубым. А температура, если она не ошибалась, превышала 20 градусов выше нуля. Неплохо для мая. Она поступила в больницу в середине марта. 2 месяца ее жизни прошли, растворившись, как облако дыма. Ей было из-за этого грустно. «Но могло быть и хуже», — подумала она. «Она могла бы умереть». Вздохнув, она скользнула на пассажирское сиденье. Ее руки чесались опустить окно, но это могло подождать. Когда она вернется в свою квартиру, она сядет на своем крошечном балконе лицом к солнцу. Бог свидетель, она заслужила немного красок. Прямо сейчас, однако, у нее были другие важные дела. Она подождала, пока Литц завернет на шоссе I-495, и повернулась к нему. «Итак, что произошло с сэром Джереми Грином?» Пальцы Литца крепче сжали руль. На тот момент это было все, чего удалось от него добиться. Но Литц всегда был хорош в покере, как вспомнилось Кендри. «Не думаю, что это подходящее время для подобного разговора», сказал он, наконец, взглянув на нее. «Понимаю. Тогда когда?» Она продолжала говорить холодным и спокойным голосом, но ее сердце начинало биться чаще. «Когда мы доберемся до моей квартиры? Завтра? На следующей неделе? Никогда?» «Агент Донован». Но она уже качала головой. «Вы знаете, что не сможете скрыть это от меня. Вы отлично постарались, держа меня в неведении, но вы знаете, что как только я доберусь до своей прихожей, я зайду в интернет и найду любую чертову информацию о Джереми Грине, которую захочу. Неважно, где она сокрыта, я ее найду». Литц вздохнул. «Она найдет. Именно благодаря ей ФБР, черт, да американское правительство, не говоря уже о Ми-5, напало на след этого ублюдка. Долго копать тебе не пришлось бы, и тебе не понравится то, что ты узнаешь», — предупредил он. «Да неужели?» — вздохнула теперь она. «Извините, я немного на взводе». Литц только кивнул с хмурым выражением лица, лавируя среди остальных машин на своем БМВ. Кендра подумала, не тянет ли он время, и снова почувствовала, будто бы статическое электричество коснулось поверхности ее кожи. Если бы она была более суеверна, она бы назвала это дурным знаком. «Сэру Джереми во время перестрелки попали в руку. На самом деле, всего лишь царапина». «Как неудачно». «Они его быстро починили и доставили в Вашингтон. Немногим об этом известно, только высшему руководству. И теперь еще вам». Кендра уставилась на него. «Как такое возможно? Все, кто участвовал в операции, знают, что он был там в тот день. Они знают, что мы его схватили». «Не совсем так. Они знают, что мы его вычислили. Но сэр Джереми сразу же призвал своих адвокатов. Американское правительство хотело избежать политического скандала. Он гражданин Британии. Он миллиардер. Это оправдано». «Оправдано», — Кендра медленно проговорила это слово. «Но это ложь». «Нет, он был в наших руках дольше, чем кто-либо предполагает. И он согласился сотрудничать с нами». «Сотрудничать!» Ее рот вытянулся в линию. Она знала, что на это они и рассчитывали с самого начала. Боже, да она сама отстаивала этот вариант. Но это было раньше. «Понятно, мы будем работать с чертовым ублюдком, который ответственен за смерть членов моей команды!» Несмотря на усилия, ее голос становился все выше. Она хотела ударить почему-нибудь, но в конце концов просто сжала пальцы в кулаки. «Мы с ним работать не будем», — не согласился Литц. «Это он будет работать на нас». «Где?» — Литц нахмурился. «Где?» «Где он будет на нас работать?» — спросила она резко. «Он же не за решеткой, не сливает нам информацию о своих клиентах в чертовой военной тюрьме». «Нет, конечно же нет. Мы дадим ему вернуться к своей жизни?» На этот раз она уже не смогла сдержаться. Она ударила по радиоприемнику. «Черт возьми! Я там была! Я видела, как голова Дэниела взорвалась перед моими глазами! Алан!» Ее дыхание сбилось, пока она пыталась взять себя в руки. «Боже, у Алана была жена! Они только поженились!» Прошептала она. Ее ярость улетучилась, оставляя место одному чудовищному отчаянию. «Так много людей погибло! И мы позволяем этому мерзавцу уйти!» «Он не уйдет. По крайней мере, технически». Он посмотрел на нее с подавленным выражением лица. «Черт, агент Донован, мне все это нравится не больше вашего. Но вы же понимали, что так и произойдет. Иногда нам нужно связываться с плохими парнями, чтобы устранить кого-то еще хуже их. Как когда мы, например, помогали Усаме Бен Ладену бороться с Советским Союзом в Афганистане». Челюсть Лидза напряглась от ее резкого тона. Он сфокусировался на дороге. Кендра скрестила руки на груди и смотрела в окно, также не произнеся больше ни слова. Следующие 5 минут единственными звуками в машине было движение за окном и шум колес по асфальту. Он вздохнул, нажав на педаль газа и направив БМВ со скоростной магистрали в сторону района Маунт-Плезент. Он тайком посмотрел на своего молчаливого пассажира и произнес: «Слушай, мне самому неприятно от того, что, кажется, жизнь этого ублюдка не изменилась», — сказал он наконец. «Но он с нами работает, помогает в подготовке некоторых операций по внедрению. Его сведения пока что нам помогают. Начальство довольно». «А, ну тогда все в порядке». «Кендра, я понимаю». Тот гнев, который она на него обрушила незадолго до этого, исчез. Ее слова были будто высечены изо льда. Странным образом он предпочитал открытую агрессию. Он осторожно посмотрел на нее и встретился с ее черными, как оникс, глазами. Их выражение было холодным, но он не мог понять, что стояло за этим взглядом. «Мне не нужно было говорить с вами о Грине. Вы знаете, я бы все равно все выяснила». Лиц направил машину на парковку перед ее жилым комплексом и остановился. «Вот почему я сказал вам. Я подумал, что лучше вам узнать об этом от меня». «Спасибо. И спасибо, что подбросили». Она открыла дверь и вылезла из машины. «Теперь я уже сама». Она не успела захлопнуть дверь, как он потянулся в ее сторону и сказал: «Кендра, ты же не собираешься сделать какую-нибудь глупость?» Она взглянула на него и ответила: «Меня обвиняли во многих вещах, сэр, но в глупости никогда». «Тогда какой-то безрассудный поступок?» «Сэр Джереми Грин в руках американских и британских спецслужб. Они вряд ли посмотрят положительно на намерение отомстить, которое негативно скажется на их операциях». Она улыбнулась, но это не рассеяло волнение лица. «Обещаю, я никогда не буду искать Грина ради мести», — сказала Кендра. «Теперь вы довольны?» Он внимательно изучал ее лицо. Напряжение внутри его не улетучилось, ему осталось лишь вздохнуть. Он не мог точно определить причину своего беспокойства, но что-то было в слишком спокойном выражении ее лица или, может, в ее улыбке. Что бы это ни было, он вряд ли мог убедить ее в чем-либо. Вместо этого он просто кивнул и напомнил: «Хорошо, я позвоню вам завтра». Закрыв дверь, Кендра схватила свою сумку и отошла в сторону. Она подождала, пока БМВ доедет до конца улицы и скроется из виду. Только тогда улыбка исчезла с ее лица. Она сдержит обещание. Она не будет искать Грина ради мести. Но она не обещала не искать его ради справедливости. Глава 5. 3 месяца спустя. «Ты покойница, Кендра». «Я так не думаю». Было непросто выдавить из себя эти слова, так как мужчина своей жилистой рукой крепко держал ее за горло. Он неровно дышал ей прямо в ухо. Ей удалось повернуть голову так, чтобы ее трахея не была сдавлена, и вложила всю свою силу в удар локтем. Тяжелое дыхание у ее уха сменилось кряхтением. Его хватка ослабла совсем немного, но она использовала небольшое преимущество, схватив широкое запястье и скрутив его. За какую-то долю секунды она поменяла расстановку сил, повернула его вокруг своей оси и сбила с ног. Она могла бы прикончить его коленом, нависшим над его уязвимой областью. Он тоже это понимал. Он распахнул глаза и произнес: «Жалься!» Она ухмыльнулась и отпустила его, позволив ему откинуться на мате. «Тебе повезло. Я сегодня добрая, Нейт!» Его широкая грудная клетка поднималась и снова опускалась. «Да, добрая!» Чувствуя, что и сама запыхалась, Кендра схватила полотенце со стула и вытерла свое потное лицо. Это был долгий процесс. Но теперь она наконец-то чувствовала, что вернулась к своей прежней форме. Она набрала вес, который потеряла в больнице, и ее тело было гибким и сильным. Ее волосы отросли достаточно, чтобы можно было сделать строгую прямую челку и гладкий боб, который заканчивался на 4 сантиметра ниже ее подбородка. Она была почти готова. Мысль, возникшая у нее в голове, заставила ее резко встать. Ее грудь сжала, как при удушье. «Эй!» Нейт поднялся на ноги и уставился на нее. «Все в порядке? Ты какая-то бледная, даже для бледнолицей». «Я в норме», — она начала делать растяжку. «Я же, кажется, сбила тебя с ног?» «Это все потому, что ты хитрая». Он схватил еще одно полотенце и вытер пот со своей сверкающей черной, как смоль, кожи. «Когда ты возвращаешься в бюро?» Сомнение в глазах Кендры промелькнуло так быстро, что он мог бы его не заметить, если бы не смотрел на нее так внимательно. Ее лицо потухло, и она ответила осторожно. «Скоро». «Ты готова». Она не отреагировала на это замечание и продолжила свою растяжку, выполняя какие-то замысловатые позы йоги. Спустя минуту он подошел к ней и продолжил. «Знаешь, у меня несколько клиентов работают в бюро. Сэм Уайт говорил о тебе тут недавно. Сказал, что ты исчезла с концами». «Это не так. Филипп Литц на днях заходил ко мне». Она не упомянула, что это произошло, потому что она пропустила 6 его звонков. Она устала от его постоянных напоминаний о походе к психотерапевту. «Просил тебя вернуться?» Она выпрямилась из позы воина. «Он хочет, чтобы я вернулась, да. Во Флориде есть какое-то дело. Кто-то убивает студенток колледжей». «Я видел по новостям». Он пошел за ней, пока она направлялась к раздевалке. «Ты нужна им, Кендра». «А мне нужно время». Она открыла дверь в раздевалку, помедлив в проходе. «ФБР, есть и другие профайлеры, Нейт. Они могут справиться и без меня». Он нахмурился. «Говоришь так, будто не собираешься возвращаться». «Конечно, собираюсь», — ответила она непринужденно, бросив ему улыбку через плечо. «Куда мне еще идти?» Это было ложью, но сказано было убедительно. Может, у нее уже была паранойя, но она не верила во внезапный интерес Нейта к ее карьере или будущему ФБР. И она точно не собиралась рассказывать ему, что не вернется в бюро. «Черт, если все сложится так, как она планирует, они сами не захотят ее видеть, разве что в тюрьме или в гробу». После душа Кендра переоделась в свою бледно-зеленую футболку, вареные левайсы и универсальные кроссовки Nike. Отказавшись от чашечки кофе, предложенной Нейтом, она выдвинулась из зала. Она делала вид, будто не спешит, пока шла по тротуару с сумкой через плечо, лавируя среди пешеходов. Время от времени она останавливалась у витрин магазинов, используя стекло как зеркало, чтобы сканировать толпу на предмет возможного хвоста. Филипп Литц, как ей было известно, начинал нервничать из-за того, что она избегает возвращения на службу. Заставить он ее все-таки не мог. Ранение в голову и серьезные проблемы со здоровьем имеют и свои положительные стороны, заметила она с оттенком сухой иронии. Это давало ей время на разработку плана. У правительства повсюду были уши и глаза, но она была осторожна. Она заплатила наличными за новый ноутбук и одноразовый телефон. У нее ушло много времени на то, чтобы перебросить деньги со счетов. Большинство американцев не знают о том, что налоговое управление отслеживает все операции, превышающие 10 тысяч долларов. Чтобы избежать этого, Кендра хаотично переправляла в разное время разные суммы на счета, зарегистрированные на Каймановых островах и в Швейцарии, которые она открыла на фальшивые организации. Она также создала себе поддельные документы на несколько несуществующих людей. Первой ее личностью будет Мари Буланже. На это имя она сняла милый коттедж на Лазурном берегу на ближайшие 6 месяцев. Конечно, она не планировала жить там и оставаться Мари Буланже. Вместо этого она перевоплотится в Анжелику Ломбарди и осядет в Риме на пару месяцев по меньшей мере. У нее были способности к языкам. Она владела испанским, итальянским, французским и португальским. За это, кажется, она действительно должна была быть благодарна своим родителям и бесконечным занятиям, которыми они наполняли ее жизнь. Она могла спокойно остаться незамеченной в Европе, в отличие от сэра Джереми Грина. Ярость охватила ее мгновенно. Она душила ее. Она, конечно, навела о нем справки. У нее ушло 2 секунды, чтобы найти его. Он постоянно появлялся на фотографиях с какой-нибудь худой, как спичка, моделью, по возрасту годящейся ему во внучке. По последним сообщениям, он намеревался посетить какой-то маскарад где-то в английском замке. Это привело Кендру в ярость. Он, может, и снабжал разведку невероятно ценными данными, как они все утверждали, но он заслуживал того, чтобы попасть в ад. Она намеревалась помочь ему в этом. Кендра оставила мобильный в ящичке тренажерного зала, а свою машину на парковке. Она села в автобус и направилась на другой конец города, на 6 кварталов дальше ее нынешнего места жительства. После обеда мексиканская столовая была набита битком, и оттуда пахло жареным луком и чем-то пикантным. Официантка, молодая женщина в традиционном платье, улыбнулась ей. «Вы одна?» — спросила она, потянувшись за папкой с меню. «Того, что мне нужно, нет в меню. Где Лупе?» Женщина бросила на нее удивленный взгляд, а затем нервно посмотрела по сторонам и спросила. «Вы хотите поговорить с моим дядей?» «Я с ним уже говорила. У меня назначена встреча. Скажите ему, что Кендра его ждет». «Минутку, пожалуйста», — сказала женщина и исчезла на кухне. Кендра принялась изучать пестрые картины на стенах. Веселая мексиканская музыка сливалась с голосами посетителей, которые пришли в счастливые часы, чтобы дешево поесть. Кондиционер казался как нельзя кстати после ее долгой прогулки. Женщина вернулась, улыбаясь, хотя эта улыбка не сочеталась с выражением ее глаз, которое оставалось озабоченным. Она произнесла: «Пожалуйста, следуйте за мной». «Спасибо». Кендра последовала за женщиной сквозь кухню, где на нее украдкой посмотрели все мужчины, стоявшие у плит, на которых дымились котелки. Они миновали кухню и попали в небольшой закуток, где не было ничего, кроме бетона, мусорных баков, которые воняли протухшей едой, и мух, летавших вокруг них. Женщина подошла к помещению, отделанному гофрированным металлом, и показала на дверь. «Дядя Лупе ждет тебя внутри!» Кендра кивнула и проследила глазами, как женщина поспешно вернулась в ресторан. Она постучала по жестяной двери перед тем, как ее открыть и войти внутрь. Комната была длинной и узкой. Вдоль стен стояли полки с консервами. В конце комнаты за столом сидел толстый мужчина. Он курил сигару, дым от которой создавал пелену, висевшую в и без того достаточно сумрачном помещении. Он говорил по телефону, эмоционально выкрикивая испанские слова. Увидев ее, он сделал ей жест рукой. «Отлично, хорошо, вы хорошо поработали, Иисус, до связи!» Он повесил трубку и улыбнулся. Это была улыбка крокодила, обнажавшая кривые зубы. «Сеньорита, вы выглядите все так же прекрасно, как и в предыдущую нашу встречу. Присаживайтесь, присаживайтесь!» Она продолжала стоять. «Это не светский визит, Лупе. У вас есть кое-что для меня». «А, всего лишь по делу. Вы слишком юны и привлекательны, чтобы все время думать только о делах». Кендра промолчала. Он посмотрел на нее какое-то время испытывающим взглядом, затем вздохнул. Открыв ящик стола, он вынул оттуда грязный конверт из коричневой бумаги и бросил его ей. «Это то, что ты хотела, да?» Кендра вскрыла конверт и вывалила его содержимое на стол. Там было 6 паспортов. Она внимательно изучила каждый. Единственное, чего в них не хватало, это ее фотографий и персональных данных. она позаботится об этом позже. «Хорошая работа, Лупе!» «Грасиас!» Он наклонил свою голову, второй подбородок при этом затрясся. «Но это не бесплатно, сеньорита!» «Конечно, нет!» Сняв свою тренировочную сумку с плеча, Кендра залезла внутрь и вытащила свернутый спортивный носок. Она передала его ему и забрала паспорта, пока он поспешно развязал носок и нашел там толстую пачку банкнот. Он негромко посмеялся и начал считать. Кендра запихнула конверт в тренировочную сумку. Пальцами она нащупала там пистолет. Она решила не убирать с него руку, пока снова не окажется на улице. Сделка проходила гладко, но лучше было подстраховаться. «Грасиас и адиос, сеньор!» Она двинулась в сторону двери, не сводя глаз с мужчины, сидящего за столом. «Минуточку, сеньорита!» Он взглянул на нее вопросительно. «Один вопрос, пожалуйста». «Мне казалось, вы не задаете лишних вопросов». «Си, но это просто очень странная ситуация, сеньорита. Почему вы не хотели, чтобы я помещал вашу фотографию, ваши личные данные?» «Все просто, Лупе, чтобы вы не рассказали кому-то того, чего вы не знаете». «Вы очень осторожная женщина». «Я осторожная женщина. А вы, сеньор Лупе, еще скажете мне спасибо, когда кто-то придет задавать вам вопросы, ответы на которые вы не сможете дать». Она казалась ему забавной. «Кто будет вас искать, сеньорита? Какая-то банда?» — спросил он. «Нет». Она толкнула дверь, впустив полуденный свет в темную комнату. «Правительство Соединенных Штатов, ФБР, может, ЦРУ, АНБ или Министерство национальной безопасности». Улыбка скрылась с его лица, в его глазах впервые промелькнул страх. «Святая Матерь Божья!» — прошептал он. «Что ты натворила?» На этот раз она широко улыбнулась. «Я ничего не натворила, сеньор. Пока».